эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 14 июля 2020 года, вторник. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Виктор Максименков с темой «Какие тайны скрывает ваша группа крови? Генетическая совместимость». Здравия, Виктор! Здравия всем слушателям, здравия, студия! Сегодня, как я поняла, Виктор расскажет о том, для чего нужно знать о генетической совместимости мужчине и женщине при создании семьи, о том, что такое энергоновая структура души и какое значение эта структура имеет при зачатии и рождении детей. Также узнаем, кто такие юродивые и что происходит при смешении разных родов, что нужно знать, чтобы счастливо родиться в своем роду. Я передаю микрофон. Виктор, начинай. Благодарю. Я предлагаю действительно приступить к именно к рассмотрению темы по сути, потому что, рассматривая тайны крови, мы фактически с вами будем рассматривать технологии бессмертия. Потому что главная задача наша в жизни на самом деле — это не просто получить опыт, но и подготовить для своей бессмертной души будущее тело, которое эта душа и получит. Фактически об этом знали хорошо древние цивилизации, почему они владели секретом бессмертия, который есть у каждого, который понимает, что душа бессмертна, но чтобы душа имела возможность куда-то вселиться, ей нужен инструмент для познания этого мира, то есть тело. А тело, опять же, должно быть определенное. Вы хотите получить тело лучше, чем у вас есть, или хуже? Вот на все эти вопросы отвечает как бы совместимость в паре, тайны крови, то есть душа, генетика и множество других факторов, которые я предлагаю рассмотреть, которые знали прекрасно древние, которые работали всегда и будут работать и дальше. Раньше об этом знал каждый, сейчас об этом практически все это забыто. Но, как вы понимаете, для того, чтобы подготовить себе новое тело, для этого нужно два человека, а не один. То есть нужна пара. И поэтому самое главное, что раньше знали древние, что всегда работало и будет работать на бессмертие, это совместимость в паре. И здесь, как говорится, первая загвоздка, первая такая очень существенная деталь. Дело в том, что нам нравятся люди, которые на нас максимально похожи и одновременно максимально не похожи. То есть вы скажете, ну а как такое может быть? Максимально похож и максимально не похож. Такое может быть, потому что фактора совместимости множество. Когда мы говорим, например, про совместимость, существует первое — это звездная совместимость, то есть по датам рождения. Вот здесь важна максимальная разность дат рождения для получения максимального звездного потенциала энергии пары. То есть этот звездный потенциал, он будет проявляться и в взаимодействии самой пары, то есть он будет проявляться в семье, в обществе, это будет все перетекать, как проявляет пара. Ну, естественно, это все проявится в детях, потому что дети, которые получили максимальный потенциал, они будут более устойчивы, более развиты, и то есть будут иметь большие стартовые возможности для реализации себя, для получения больших возможностей. Второй аспект – это душевная совместимость. Здесь важна, наоборот, максимальная схожесть, то есть одинаковая энергоновая структура душ. Ну и третья основная совместимость – это генетическая совместимость. А здесь уже важно, чтобы смешивание только с теми, кто минимум на 7 поколений не является для вас генетическим родственником. То есть можно сказать, с одной стороны, по крови вы одинаковы, но минимум 7 поколений вы не должны как бы совпадать по генетике. То есть это основные виды совместимости, которые я предлагаю рассмотреть в этом видео, потому что есть еще и чакровая совместимость, совместимость по энергоканалам, кастовая совместимость, эмоциональная совместимость. То есть это уже как бы вторичные. Первичные — это звездная, душевная и генетическая совместимость. перед вами фотография как бы движения Земли, вот когда снимок сделан там, в течение 5 часов. То есть мы видим в центре, это полярная звезда для понимания. То есть перед нами какой-то круг энергии, который на нас идет ну, с Северного полюса Вселенной. То есть эти энергии мы видим в виде там, излучения звезд, например. Ну, кроме этого, существует и невидимое излучение. Зачем я это показываю? Потому что у славян существует сварожий круг. Ну, вы знаете, это как зодиак в основном, да? И вот я говорю, максимальная звездная совместимость, то есть когда у пары максимальный звездный потенциал. Обратите внимание на вот эти синие стрелки. Наша культура говорит, что максимальный звездный потенциал реализуется, когда пара рождена в противоположных чертогах, ну, для вас знаках зодиака. То есть когда между парой муж-жена минимум полгода, то тогда получается вот этот максимальный звездный энергетический потенциал, который реализуется в том числе и в взаимодействии пары, в ребенке. Я специально пока показал эти синие стрелки, чтобы вы видели, ну, что действительно он максимальный. И, соответственно, там, конечно, множество нюансов, что желательно, конечно, чтобы года были разные, чтобы этот потенциал имел различную энергию. То есть это множественная энергия, большой потенциал дает возможность ребенку противостоять и болезням различным, и жизненным невзгодам, иметь, получить в род душу, которая более развита, то есть призвать душу более развитую энергетически. То есть вот что это позволяет. Для примера, чтобы вы поняли, вот здесь важна максимальная разность. Но я поставил две желтых стрелки, вот они. Это для того, чтобы вам показать, какой имеет потенциал пара, когда, например, между ними рождение, разница всего там 2 недели, например. Ну, одноклассники, одногруппники, то есть кого искать, когда вот он, человек рядом, он на нас максимально похож по дате рождения, по году рождения, но энергетический потенциал при этом минимальный. Вот же в чем, как пример вам, для того, чтобы вы поняли, почему важно. Нам люди нравятся максимально похожие, максимально не похожие. То есть вы, конечно, обратите внимание на человека, который рядом с вами, но вы должны знать, что ваше взаимодействие на всех уровнях, от семейного, общественного, до детей, будет проявляться этот минимальный потенциал, который приведет к тому, что дети будут болезненны, душа туда будет приходить, имея самую низкую энергетику, то есть не высоковибрационные. И все это будет проявляться у вас по всей семейной жизни. Решать-то вам. Вам решать. Ну, древние об этом предупреждали, что, во-первых, разность по рождению в годах, а у нас энергетический год начинается в северном полушарии в сентябре, а в южном полушарии в марте, чтобы вы понимали. То есть мы имеем в виду энергетические года, не такие, что там дядя с тетей назначили, а именно имеется в виду космические энергии, идущие от нас, на нас как раз со звезды Тара. То есть как раз эта звезда, северная звезда, вы ее знаете. Ну и, соответственно, это кон, основная структура мироздания, как бы кон, ну, круг он получается, понимаете? А это все проявляется в душе. Опять же, обратите внимание на правую картинку, то есть, опять же, круговая система. Вот я красными стрелками выделил, что, например, у белого человека есть гармоничная система 8 на 8. То есть это 8 энергоновых каналов, полученных от отца и полученных от матери. Здесь же вы видите различные другие энергоновые системы. Мы их сейчас все рассмотрим, ну, чтобы вы понимали, что таких систем множество. То есть у каждого своя энергоновая структура души, чем отличаются люди друг от друга. И это тоже очень важно знать, потому что мы, по всем легендам, вспомните, кто такие славяне, мы дети Дождьбога, внуки Сварога и правнуки Вышины. То есть мы живем на пограничном мире, где светлые и темные души учатся духовному развитию, поэтому здесь множество различных энергоновых структур души. Но и мы получаем энергию из высших сфер, и мы фактически на эту землю попали тоже из других высших сфер. И это не просто фигура речи, что мы дети высших сил, но мы так и есть, мы пришли из высших миров, которые выше над нами стоят фактически. И оттуда же получаем энергетику, которая обеспечивает нам жизнь в этом мире. То есть если приблизить эту энергоновую структуру души, это энергоновая структура души белого человека, то есть Бог есть любовь, а любовь — это люди Бога ведают, то есть понимают божественный замысел, то мы увидим магический квадрат как бы 4 на 4. То есть для нас это 8 энергонов, полученные от женщины, 8 энергонов, полученные от мужчины, то есть от пары. И если мы посмотрим на эти числа магического квадрата, то мы увидим, что здесь в каждом рядке 34 число получается, как бы мы ни складывали, или горизонтально, или вертикально, или даже по диагонали. Можете залезть в любой справочник и проверить. 34 дня – это оборот солнечных полюсов для понимания, почему здесь получается эта энергоновая система. То есть мы дети Солнца, наши души приходят с Солнца и на Солнце в итоге уйдут. То есть перед нами фактически магическая матрица Ярила Солнца, ну и фактически наша душа, то есть белого человека. Ну, есть еще, вы знаете, вот эта таблица измерений, где мы с вами живем в четырехмерном мире, но так как у нас потенциал 16-мерного мира, мы должны эти 16 чакр разработать в этом мире для того, чтобы вернуться и идти по пути духовного развития. То есть мы же об этом говорили, о том, как стать Богом, о том, как путешествует душа, как устроен наш мир, в том числе и Земля. Для чего? Чтобы понять вообще, как работает эта система и показать, что путь духовного развития, он фактически бесконечен. То есть мы из высших миров пришли, чтобы как бы одухотворить этот мир, и наша задача своим присутствием и духовным развитием давать возможность расти и другим в том числе. Это я рассказываю для того, чтобы понять, что ученые это, кстати, определили. Они определили так называемый поток нейтрино, который идет как из, ну, со стороны звезды Тары, так и со стороны Солнца. То есть группы душ новые идут из Северного полюса, как бы звезда Тара, северная звезда, но какая-то часть душ идет в том числе из Солнца. Поток нейтрино – это тоже знаменитый эфир, который все ищут и давным-давно нашли. И он как бы взаимодействует только с душой. То есть он проходит материю фактически насквозь и взаимодействует с такими душами людей, земли, в том числе животных. То есть идет такое взаимодействие. И опять же, души наши, которые прошли духовный рост при помощи внутреннего Солнца Земли, опять же возвращаются на наше Солнце, идут дальше по пути духовного развития. То есть наука об этом знает, я даже статьи об этом делал, что есть сведения, что существует цивилизация на Солнце, живут гиганты 50-метровые, может, просто в энергетическом уже плане. И отсюда мы имеем такое понятие, как сурьи, они же русы, они же раса, то есть белый, светлый, чистый. То есть жители как бы Солнца, светлых энергетических миров, то есть уже высшие создания. Ну а для того, чтобы напомнить, а что же такое энергон? Ну, мы видели вот эти коны, то есть отношение к божественному миру имеет именно божественная структура, то есть круг, он же шар. Это и есть совершенная божественная структура. То есть она совершенная, она имеет отношение именно к божественному миру. То есть энергон – это система образа, поэтому энергоновая система крови – это то, что передает образную структуру живого существа, то есть дерева, человека, животного и так далее. Неся образную информацию, энергон одновременно является и каналом связи, то есть антенной. То есть вот эта наша структура души, она не просто… Как бы структура, это структура, которая принимает информационный поток от Вселенной. И этот информационный поток обеспечивает нашу жизнь фактически, нормальное существование, развитие. То есть образ, как бы получается, это голограмма. Го — это небесное движение. Ло — людского образа. Ну, грамм — это минимальная мера материи. То есть вот это есть та душа, которую ловят там, что когда душа уходит, остается тлен, то есть тело лишенного естественного начала. Естественное начало – это душа, но она состоит из энергонов. Поэтому это все знали славяне, так называемый Ра или первозданный свет, эфир, он же поток нейтрино. Почему у нас весь мир? Это как бы рамха, то есть Ра – первозданный свет, создает материю, материя начинает излучать Ха, но это излучение звезд, которые мы видим, светил, и получается рамха, то есть это те три силы, которые ученые уже нашли, но они ничего не знают, кроме как о материи, а только начинают изучать Ра и Ха, как бы положительную силу. То есть это все завязано, то есть мы являемся частью гигантской структуры, метагалактической, метавселенской, потом как бы нашей Солнечной системы, нашей Земли, именно мегалиты, церкви, все это, пирамиды, все направлено как раз на работу с этими энергиями, то есть с этими нейтрино, то есть с этим эфиром, который вы знаете, и, соответственно, на работу с нашей душой, потому что самый лучший приемник – это душа человека. Душа человека, вы ее тоже много раз видели в изображении, это так называемый алатырь-камень, то есть перед вами восьмиконечная звезда, а вы теперь понимаете, почему, потому что, ну, восемь отец, восемь мать. То есть каждый дает свою энергоновую структуру, а это структура как бы белого человека получается. То есть вы теперь понимаете эти символы, что, почему, потому что здесь есть родовая линия и отца, и матери, вот она желтым как бы выделена. То есть вот откуда весь этот символизм, и все это проявляется в нашей крови. Опять же, перед вами красная кровь на основе железа, опять же, мы видим фактически ну, ту же восьмиконечную звезду. Кто-то видит более другие символы, но смысл остается тот же. Все это сакрально, все это основа нашей жизни, и все это мы должны понимать, что как это все работает, для того, чтобы понимать и не совершать ошибок, потому что наш человек никогда не боялся смерти, но он всегда опасался разрушать себя на душевном уровне, ну, соответственно, и генетическом. Почему мы это и вспоминаем? Это раньше знал каждый, сейчас не знает никто. Почему их напоминаем, чтобы человек уже осознанно принимал решение, а как же ему поступать? Потому что у каждого своя роль, у каждого своя энергетика. Почему отец, он дает образ духа и крови? То есть он как бы призывает душу из высших духовных миров для воплощения из двух родов. То есть это он призывает душу, но душа может прийти не только из рода отца, но и из рода матери, потому что одинаковые энергоновые структуры, они гармоничны. А вот ну как бы работа матери – это давать тело для души. То есть, опять же, и связывать два рода. Вот в чем суть женщины, в чем суть мужчины. Генетически это проявляется в X и Y хромосомах. Вы знаете, что, опять же, пол ребенка определяет отец, потому что только он может дать Y хромосому, у матери только X. Но мать может подтвердить это, как бы, или не подтвердить. То есть, если у вас не получается зачатие, может, вы просто не договорились о поле ребенка. Договоритесь, какой пол будет у ребенка, и у вас все получится. Вот какие нужно знать нюансы для того, чтобы не создавать сам себе проблем. Почему ранее родители готовились к рождению детей, как бы договаривались, кто будет первый, кто второй, там мальчик, девочка и так далее. То есть это все отражается, как говорится, для тех, кто скажет, ну а где мы увидим эту душу? Ну глаза это как бы есть зеркало души. Вот это наше зеркало души. Там показана совместимость по вибрациям души. То есть тоже желательно, чтобы эти вибрации души совпадали, но все-таки на первом месте энергоновая структура, то есть внутренняя структура. Хотя раньше, опять же, все соединялись в пределах своего рода, то есть было именно желательно, чтобы люди как бы совпадали и по вибрациям души, которые мы видим в глазах. То есть, ну, хотя первично все-таки энергоновая структура, которая у белых людей одинакова. Опять же, я показывал, что душа наша находится в том месте, которое названо алатырь-камень, хотя на самом деле это солнечное сплетение, и вы понимаете теперь, почему оно так названо. Душа находится именно там, именно она разворачивает вашу чакровую систему, благодаря этому принимает информацию из высшего космоса, от сверхсознания. Почему сознание у вас находится в голове, а вот под головой, как бы в солнечном сплетении, находится подсознание. Почему? Потому что там душа ваша находится. И как выйти из головы как бы в душу, мы тоже показывали, как в видео «Как снова стать Богом» тоже на Славянском радио рассматривали. Перейдите, посмотрите. Отсюда мы понимаем, что такое теперь сознание, подсознание и сверхсознание. То есть сверхсознание – это фактически связь с вашим родом. С вашим конкретным родом, которое мы получаем от него информацию, просто которая обеспечивает нашу жизнь. Этот поток нейтрино унесет не только души, но и информацию. Почему наука удивляется, что наша генетика – это там одна миллионная часть той информации, которая нам необходима для жизни, а все остальное мы откуда-то должны получать. Так это и есть, получаем из этого потока Ра первозданного света, который взаимодействует с нашей душой. И она и дает эту информацию, возможности нам жить и развиваться. Вот, для примера, показываю славянский крест, как бы чакровую систему души. Это 9 чакр гармоничных, а слева как бы храм сверху. И мы видим, что опять же основа храма – это 9. То есть это как раз матрица 3 на 3. Это энергоновая структура души. Ну, она же это звездный квадрат дач Бога, то есть внутреннего солнца нашей Земли. Но На самом деле все-таки чакровая система имеет 16 основных чакр, потому что 9 чакр это принадлежит вам, действительно, человеку, вам принадлежит позвоночник и голова. А вот ноги это ваше прошлое, это ваше прошлое поколение. Поэтому мы не биороботы, выпущенные на заводе, мы существуем благодаря тому, что состоим из рода папы и мамы. Почему у нас там в ногах первые косточки идут по одной, потом две, а потом остается 5 основных линий. Человек тоже считает существом десятиричным. Но это так и есть. 9 чакр плюс 10 душа. Поэтому это выражается, что у нас вообще 5 пальцев на ногах и на руках. Вот эти 10 основных каналов. То есть а все вместе получается в том числе и 16 чакр, ну уже с предками. И мы их обязаны разработать, развить для того, чтобы вернуться в наш 16-мерный мир легов, то есть людей-гигантов. Но если мы попали в этот мир, родились в нем, у нас возникает понятие такое, как долг перед родом. То есть это то, что должен сделать каждый. На этой основе строилось все общество раньше. Поэтому раньше даже, как говорится, части постоянного готовности, то есть военные в первую очередь состояли из людей, которым больше 40 лет, то есть которые выполнили долг перед родом, которые теперь могут его без проблем защищать, даже если они погибнут, у них останутся дети, которые их род продолжат. Ну, сравните с современным миром, когда в первую очередь пускают в бой 18-летних тех, у кого нет детей. Кто хранил генетическую разнообразность, а кто ее уничтожает. И вопрос в том, что как раз долг перед родом, два мальчика и две девочки. Для пары, потому что, ну это ж нужно для пары, потому что у каждого должно быть продолжение мужской линии и женской. Как для мужчины, так и для женщины. Перед вами так называемая птица рода. И показания из того, из кого сейчас состоим мы с вами. То есть мы — это 7 поколений до нас. То есть мы фактически 255-й в этой системе. И мы не оторваны от чего-то, мы полностью соответствуем и построены на основе этих людей. Ну, в том числе той генетики, которую они несут. А так как у нас, мы должны исполнить долг перед родом, чтобы обеспечить свое бессмертие, чтобы мы могли воплотиться в этом же роду дальше, а душа может воплотиться только через 7 поколений. Ведь вот это строение показывает, что мы воплощаемся только через 7 поколений. Почему у славян минимальный срок жизни был 144 лета? Каждые 20 лет новое поколение, и ты можешь родиться в этой семье. Почему жили большими такими общинами? Вот я показал красной стрелкой. То есть если вы здесь, если у вас мальчик и девочка есть, как бы долг перед родом вы выполнили, то вы воплотите в этом роду. Вот там вторая красная стрелка, то через 7 поколений где-то там вы сможете воплотиться. То есть вот так построена система, потому что мы так построены. То есть нижняя часть — это наше прошлое, это наши ноги, наше будущее — это наши руки. То есть фактически сам человек — это позвоночник и голова. Прошлое — ноги, будущее — руки. Вот строение нашей структуры человека. Отсюда есть более развитая структура, которая говорит, что есть все-таки долг перед родом есть земным, а есть долг перед родом небесным. То есть если человек просто развит, скажем так, на земном уровне, то его долг перед родом – это мальчик и девочка для пары. То есть это два мальчика, два девочки. Но если человек уважает не только земных родителей, а небесных, то есть это наши боги, это наш родник, родовой канал, то тогда более духовно развитые люди, они как бы создавали как минимум 9 детей, потому что 4 ребенка как бы посвящалось земным родителям, 4 небесным, ну и 9-й как бы им должен был остаться все-таки с мамой, с папой, помочь им в старости. Вот отсюда образовывается, что долг перед родом земным уже и небесным, то есть это 9 детей. То есть, и опять же заповеди богов говорят, что люди не отрекались. Да не отречется череп Божий от долга перед родом и отречется от рождения чад сверхдолга перед родом. Почему, опять же, когда мы смотрим там книгу рекордов Гиннесса, то по числу рождения детей там русские на первом месте стоят, потому что никто себя не ограничивал, и каждый ребенок, кстати, открывает ваш энергоканал. То есть он фактически активирует вашу чакру, поэтому люди это знали, чем больше детей, тем быстрее идет путь духовного развития человека. И, соответственно, ответственность, опять же, ложится не на одного человека, а, например, там, на 16 детей. Поэтому намного проще решать все задачи совместно и не нести груз, бремя всем одному человеку. Отсюда и получаются эти понятия, что основа — это род, природе должна быть природа, отсюда родина, а множество наших родов – это народ. То есть все эти понятия основополагающие, как вы видите, все вытекают именно из этой структуры, что описывается культурой. Ну, для того, чтобы вы поняли нюансы. Вот обратите внимание, мы живем, у нас свет какой? Белый. Но если его разложить, то мы видим, что он состоит из красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового. И это только то, что мы видим. То есть и ультрафиолет. То есть ультрафиолет – это излучение, которое выше по частотам, но мы их уже не видим. Черный цвет – это не отсутствие цвета, это вибрация более низкая, световая, которую мы не видим, поэтому воспринимаем как черный. То есть это мы видим как бы вокруг нас. То есть мы белые люди, мы включаем все в себя, все эти световые информационные потоки, они в нас входят, но не перемешиваются. Почему, например, структура белого человека и души, и крови подходит для всех других народов, но нам они не подходят. Потому что если мы начнем разбираться, а в чем же важность знания энергоновой структуры души, то мы должны понимать, что у каждого народа на Земле своя приемная антенна или энергоновая структура души. Вот я показал основные виды населения, и вы видите, что у каждого своя структура. Своя структура. То есть к чему это ведет? Это ведет к тому, что если люди с одинаковой структурой смешиваются, у них получается как бы потомство, соответствующее их роду. А что будет, если люди с разными структурами энергоновой души будут как бы производить смешение? Ну, давайте возьмем для примера. Например, идет смешивание желтого и белого. Ну, для примера. У желтого 12 энергонов. Это 6 женских, 6 мужских. У белого человека 8 женских, 8 мужских. Давайте по половинке возьмем. 6 плюс 8 – 14. Ну, это не принципиально, девочка получится или мальчик. Тут не особо принципиально, потому что для души как бы энергоновые структуры передадутся, все равно их будет 14. Вы уже понимаете, что 14 – это и не 12, и не 16. То есть гибрид белый плюс желтый образуется неустойчивая структура души. То есть то, что я вам показываю, это устойчивые структуры души, образованные природой. А получается 14. Вот я попытался разместить эти энергоны более-менее, чтобы вы видели, что структура, ну непонятно, куда девать эти энергоны. То есть нарушается приемная антенна. Получается юрод. Что такое юрод? Связанный с обеими родами, но несущий иную структуру души. В данном случае 14. То есть это уже совершенно другая структура души. Для понимания, вот перед вами розетка двухфазная, вот перед вами справа розетка трехфазная. Вот вы возьмите вилку от розетки трехфазной и попытайтесь ее теперь втыкнуть в двухфазную розетку, вот в эту нижнюю, как бы сюда. Получится? Не получится. Нет такого количества энергоновой структур души. То есть, когда идет подобное смешение, то человек, ваша душа уже не впишется в этого ребенка. Почему она называется юродивый? То есть связан родом, но к роду не принадлежит вашему. То есть юрод – это выпавший за пределы круга, имеющий связь, но живущий своей структурой, не живущий по законам рода. Раньше таким людям давали имена Юра. Почему Ю и Ра? Ра – это первозданный свет. То есть мужчина призывает душу из первозданного света. Да, душа призовется, но она уже будет другого рода. А для женщины это имя Юля. То есть Ю, опять же, связь с родом, но другая структура, структура, которая позволяет приводить в этот мир людей другого типа. Почему Л – люди? То есть называть детей структурами Юра и Юля нужно осторожно, потому что это как бы программа, ну, как бы других родов включается, а не ваша. Именно из-за фонетического созвучия слов произошла подмена понятий. То есть красоту урода превратили в антипод. То есть изгой, юродивый начался почитаться святым. То есть все вы знаете, что урод в семье не без урода. Как это не без урода? А урод – это первенец. Урод – тот, кто стоит у рода, то есть ближе всего в роду стоит, кто является неотъемлемой частью рода и наделен его мощью генофонда. И мощь генофонда несет первый мужской ребенок в семье. Почему мужской, вы уже поняли, Y-хромосома. Почему раньше по всем славянским легендам, правилам, все наследство должно было передаваться первому сыну. Вот вы теперь понимаете, почему? Потому что несет мощь генофонда, и он несет таланты многочисленные, все наследство ему, все возможности ему для развития рода, а остальные, сколько бы их там ни было, 16 или 20, какая разница детей, они как бы тоже получали всю поддержку рода, но все равно все наследство получал этот человек, потому что он и считался максимально талантливым, максимально имеющим возможности, в том числе для обеспечения потребностей всего рода, для того, чтобы помогать и своим братьям и сестрам в том числе. То есть, видите, понимаете, в чем разница? Юрод и урод. То есть подмена понятий происходит фактически. Это очень хорошо видно на вот этом вот графике, потому что неустойчивые структуры души ведут к психическим расстройствам. Вот видите, хотя бы официальные данные, ну то, что я нашел таблицу, это примерно 4 миллиона человек. Вопрос, откуда они взялись? Ответ я вам только что дал. Это как раз межвидовое смешивание. Межвидовое смешивание проявляется в психических неустойчивых структурах души. Это все описано в буквице «пси», «душа», «божественный сосуд», «энергетические центры человека», «душевные структуры». Число 700, вы теперь понимаете почему, как раз основа 7 поколений рода. Ну опять же, рода небесного, рода земного, почему 700 получается. То есть, ну, все очевидно. Просто это надо знать, понимать. То есть, если вы на это идете, на межвидовое смешение, вы должны знать цену этого. То есть эти дети в долг перед родом, конечно, не идут, потому что они для рода юродивы. Они не несут структуры рода. И если вы решили создавать таких детей, ну, это ваше право, потому что вы будете за это отвечать, как бы, после перехода души. Там и расскажете, почему вы это сделали. Но для примера, да, образуются, при смешении некоторых видов образуются и устойчивые структуры. Вот верхняя структура групп, как бы жители Африки, плюс желтые, получается вот красная стрелочка, получились индусы. То есть получили они 3 энергона от своих африканских предков, 6 энергонов от своих предков, как бы желтых, получается индусы. То есть образовалась действительно устойчивая энергоновая структура души целого народа, потому что было множество таких смешений. Но это привело к тому, что у них появилась кастовая система. Почему у них кастовая система жесткая? Почему они не дают ее разрушить? Почему касты не могут смешиваться? А почему они это знают? И как бы в современном мире даже эти вопросы не отменены. Потому что если они отменят кастовую систему, то люди с различными структурами души начнут смешиваться. Для понимания, наши белые предки тоже были в Индии, как вы знаете, это были военные походы по наведению там порядка, потому что там был культ смерти, Кали-Ма, то есть они там приносили человеческие жертвоприношения в итоге, и туда был даже не один поход, а 2 по легендам, для того, чтобы остановить постоянно вот это кровопролитие. И какая-то часть воинов там осталась. Отсюда сформировались касты как бы священнослужителей, брахмана и кшатри. Они имеют эргоновую структуру души, вот смешивание с местными жителями, скажем так. То есть это получается энергоновая структура души от 14 до 16. То есть там есть уроды, но они ограничены местной генетикой, то есть они не смогут реализовать свой полный потенциал. То есть это высшие касты. Почему там много как бы генетики арийской, почему они не смешиваются? Потому что ниже идут касты, как бывает, что это торговцы, скотоводцы, земледельцы, там примерно 11 энергонов. А вот шудры, прислуга и рабочие, там 9 энергонов. То есть если они начнут смешиваться, у тех, кого энергонная структура души выше, с теми, у кого она ниже, они просто выродятся, они все вернутся в девятку. То есть они выше не подымутся. Почему у них жесткий запрет на смешивание каст? Вы теперь понимаете, почему такая кастовая система у них жесткая? Ну, неприкасаемых я не трогаю, эти вообще с голубым типом крови наследники, это как бы нужно рассматривать вообще отдельно. Поэтому я думаю, более-менее вам понятно, причем как проявляется генетическая, не генетическая, а душевная совместимость звездная. Остался вопрос генетическая совместимость. Потому что генетика это тоже очень важно. Как вы уже понимаете, душу мы там получаем от отца и от матери, но получаем в такой же степени и генетику. То есть фактически генетика определяет и пол ребенка, потому что душа, кстати, не имеет пола, она без пола. И как будет мальчик или девочка, определяет генетика, которые мы получаем как раз и от папы, и от мамы, то есть по их линиям. Но какая линия проявится, вопрос открытый. То, что может проявиться линия отца, то есть мужская линия, и от отца может проявиться и женская линия. Ну, получится девочка. То есть, а от мамы, какая бы линия ни проявилась, получится все равно, как бы, все равно дается X-хромосома, то есть для девочки или для мальчика. Но папа может призвать в это тело душу из рода отца, матери. То есть душа придет, и она будет иметь как бы генетику отцовскую, то есть для такого как бы развития более гармоничного, чтобы рода получали эту генетику, получали этот свой жизненный опыт. То есть не надо думать, что души приходят только из рода отца. Они приходят из рода матери, как бы это работа папы, откуда он призовет душу, от мамы или от себя. То есть здесь гармонично, здесь оно так работает просто. Зачем я это напоминаю? Опять же, здесь мы вспоминаем эту птицу рода, опять же вспоминаем, что мы проявляемся, наша душа пришла из седьмого колена, то есть и мы должны выполнить вот эту генетическую нашу долг перед родом, два мальчика, два девочки. Но мы, кстати, генетически похожи не на маму с папой, а она больше на бабушек, дедушек или прадедушек. То есть мы больше похожи на более дальних родственников генетически, не душевно, а генетически. То есть у нас проявляются таланты как бы через поколение, как минимум. А могут проявиться еще другие таланты. То есть мы генетически можем получить и проявиться, вот представьте, во всех этих семи коленах. Но это генетика, не душа, чтобы вы понимали. Но генетически мы из этого состоим. И почему? Двоичный байт состоит в основном из 8 двоичных цифр. Ну что такое двоичный байт? Ну мама-папа, для понимания. То есть вот эта вот птица рода от 1 до 128, если посчитать, получается 255. Но для продолжения рода нужна же еще женщина или мужчина, пара. Вот получается 255 плюс 1, 256. То есть тот же двоичный байт, те же числа, они же получаются птица рода. А если ДНК байт брать, именуемым кадоном, он содержит 3 символа. И так каждый символ может иметь одно из 4 значений. То есть 4 на 4 на 4, то есть это 64. Это так называемые триграммы. Кадон ДНК имеет 64 возможных значения, в отличие от 256 значений двоичного байта. Вот справа как раз это цветовая структура, 64 значения кадона ДНК, которые мы в центре, там, мама, папа, дедушки, бабушки, и пошла как бы разворот этой системы, и мы можем получить генетику вот из этого круга. Как она проявится, ну, вопрос открыт. От взаимодействия людей, от того, как они использовали звездную совместимость, душевную совместимость, так она и будет проявляться. Но она будет проявляться как минимум через поколение. Как минимум, а может, еще дальше. То есть вы теперь видите эти числа, вы видите, как работает система, и понимаете, в каком направлении можно двигаться. Кстати, на этом же основан даже наш скелет, то есть костная основа. Вы все знаете, что у человека 32 зуба. Ну опять же, это же фактически получается в 16 на 2 – 32. А если посмотреть на количество костей, то, например, плечевой пояс вместе с верхними конечностями – 64. Но это, опять же, мы попадаем в ту же генетику. Опять же, позвоночник – это 33-34 кости. Если взять то, что позвоночник как бы прикреплен и к тазовым костям, тазовый пояс – 2 косточки, и к нижним конечностям – 60, то получается как бы 64 на 32. То есть мы видим нашу генетику, проявление ее, и в том числе и в костной структуре, в нашем строении, основе. То есть это все связано. И как я показывал и раньше, что, вот, например, человек в энергетическом плане выглядит так, что наши ноги – это наши предки, на которых мы стоим для того, чтобы первая чакра нормально работала. Нам как раз нужно знать этих предков для того, чтобы иметь будущее, как раз, которое тоже имеет 2 луча – мужской и женский, то есть 2 руки. Ну а мы – это позвоночник и голова фактически. Отсюда и вытекает наше строение. У нас 7 руки, одна рука, 7 другая, 7 одна нога, 7 другая, получается 28. 28 на человека, а это и гистеричная, то есть 28 на 10, 280 дней. Что это? Срок беременности. Вот вам откуда все это вытекает. Опять же, из нашего строения. То есть мы никогда не были биороботом, произведенным на заводе. Мы всегда это часть гигантской структуры. Если вы на нее забили, вы не получаете энергетики, вы лишены своих корней, не знаете прошлого, не имеете будущего. Все четко и понятно. Ну, то, что сейчас вы видите в мире. Оторваны от этого, значит, не получаете энергию ни снизу, ни сверху, ни откуда. Вам всегда всего-то ничего-то не хватает, болезни и проблемы вас как бы достают, и вам очень трудно сформировать древо рода. То есть не просто птицу рода, то есть нижние части вашей системы, которая уже есть, но и то, что должно быть будущее, то есть верхние части, верхние 7 поколений, чтобы вы могли вселиться, выполняя долг перед родом. Потому что если вы долг перед родом не выполняете, то а зачем вас тогда вселять? Зачем? Может, вам более жесткие уроки надо провести, раз вы по-хорошему не понимаете. То есть это все, опять же, уроки души – это ваш выбор. Но вы о нем должны знать. И опять же, зная это, вы теперь понимаете, почему составляли раньше свою родословную, то есть родовое древо составляли. То есть даже если у вас его нет, то есть этим надо заниматься, это достойное внимание тема. Вот этим нужно заниматься, как бы тратить на это время, понимать, кто я, из кого я состою, какие у меня родственники, то есть составить свое родовое древо. Да, не за один день, да, начать его здесь и передать своим детям, чтобы они умели его составлять и передавать. Но вопрос, скажите, а зачем? Но опять же, чтобы понимать, кто ваш род, откуда вы, кто ваш народ. Но здесь же ответ на вот эти 7 поколений. Зачем люди составляли 7 поколений? Вы знаете прекрасно, что там у аристократов надо знать там, до 7 поколения. Ну и простые люди до 7 поколения знали своих предков. Зачем? Обратите внимание на таблицу. Потому что здесь как раз идет количество одинаковых генов. То есть первое поколение семьи – это 50% одинаковых генов. Второе – 25, третье – 12,5, четвертое – 6, 25, пятое – 3, 125, шестое – 1, там, 56. Это количество одинаковых генов с вашими родственниками. И только на 7-м поколении у вас падает количество этих одинаковых генов меньше 1%. Это очень важный показатель, потому что это нужно знать и понимать, что вы всегда встречаете человека, и у вас подсознательно идет реакция на максимальную похожесть, максимальную непохожесть. Вот у вас максимальная похожесть, например, по генетике и по структуре души с вашими родственниками. То есть если вы, например, встретили какую-то там троюродную сестру, вы ее узнаете в толпе, и вот она вам больше всего понравится. Но вы должны понимать, что если у вас одинаковая генетика, вплоть до 7-го поколения, то вам запрещено смешивание. Вы знаете, что законом сейчас запрещено смешивание там, первые 2 поколения, потому что идет разрушение генетики. При смешивании людей с одинаковыми генами эта структура генов разрушается. Почему люди раньше знали все 7 поколений и боковых ответвлений в том числе? Потому что у вас не только там дедушка и бабушка, но там у дедушки и бабушки были другие дети. Если вы встретите в родном городе, они вам всегда понравятся, вы с ними, как говорится, всегда определите на подсознательном уровне. И если вы будете с ними смешиваться, но и не будете отставать на 7 поколений, вы сами себя будете разрушать. Вы получите то, что мы видим в нашем мире. А что мы видим? Для понимания, вот вы виды спектров, каждый объект имеет свой спектр, свое солнечное излучение. То есть и мы имеем то же самое, как человек, мы имеем свое излучение в виде генома человека, то есть определенная волновая структура, световая, энергетическая, определенные такие световые линии. Так вот, представьте, что у вас есть одинаковые гены. Вот вы встретили там троюродную какую-то сестру, у вас есть какой-то процент одинаковых генов. Она вам понравилась, вы даже не знаете, что это она. У вас же родового древа нет, вы же родовые связи потеряны. И вы решили смешаться. Вот у вас одинаковая структура гена, вот желтая стрелка, и у вас, и у нее. При смешивании в ребенке этот отдел генетически будет разорван. Вот я вам крестик красный поставил и желтой стрелкой показал. То есть одинаковые гены в ребенке разрушаются. Что вы получите? Неизлечимое генетическое заболевание. Конечно, которое больше проявится, если это смешивание идет там первое, второе поколение, что запрещено законом, но не запрещено законом смешивание до 7-го поколения. Почему? А ведь это приведет как раз к генетическому вырождению. Вот это лучше всего наблюдается, вот сотрудник Калифорнийского Копенгагенского университета выяснили. Гренландские эскимосы – самый вырожденный народ на планете. у них больше всего мутаций, угрожающих жизни по сравнению с другими народами, сообщает РИА Новости. Дело в так называемом эффекте бутылочного горлышка. Уменьшение генетического разнообразия популяции вследствие резкого сокращения ее численности. То есть у них просто людей нет с кем смешиваться. Из-за этого у эскимосов появилось большое количество мутаций, лежащих в основе врожденных заболеваний и снижающих жизнеспособность организма. То есть обратите внимание, если бы максимальная разность генов была у людей, то люди дают максимальный потенциал здоровья, максимальное количество возможностей, которые ребенок может реализовать. Если же гены одинаковые, эти структуры фактически разрушаются. То есть появляется неизлечимое генетическое заболевание. А почему оно появилось? Смешивание одинаковых генов. И опять же, здесь подразумевается одна структура, в том числе души. Почему? Потому что, напоминаю, у нас не только структуры души разные, но и генетика под эти структуры души, она тоже разная. Но это хорошо только если у вас структуры души одинаковые, а генетика максимально разная. Если у вас структуры души разные, то получаются юроды. Там вообще получается множество проблем, которые можно описать так. Наша структура души энергоновая – это как бы суперкомпьютер и приемная антенна. Но на этой приемной антенне должны стоять какие-то программы. Это генетика. Представьте, например, что для желтого – это там программа Android, а для белого – это, грубо говоря, Windows. А теперь представьте, вы выдираете половину программы Android, а с другой стороны, выдираете половину программы Windows и пытаетесь это состыковать. Что у вас получается? Android и Windows тоже имеют свои глюки, свои. А тут вы одну программу, половину отодрали, и вторую, и попытались состыковать. У вас получается, как бы, и структура души нарушена, и генетика смешана настолько, что фактически появляется гигантский потенциал для сбоев. Для сбоя, потому что это разные программы, они несут разное обеспечение для разных родов. И начинается болезнь, генетическое вырождение, и люди начинают, о, откуда это? То есть, а откуда, что ученые в мире каждые 7 дней фиксируют 5 неизлечимых генетических болезней? 5. В Америке вообще 70% населения больно болезнями крови. Они вынуждены были ввести законодательный закон, который требует до рождения детей проводить и до свадьбы тест на совместимость по крови. Потому что количество этих болезней, вот неисполнение и незнание этих факторов, с каждым днем только увеличивается. Как это можно увидеть, узнать? Да это знают все, кто разводят животных. Потому что любые межвидовые гибриды бесплодны. То есть вот перед вами как бы мул, домашнее животное, гибрид лошади или кобылы, и осла, или и осла как самца. Как бы. Они выносливые, но они бесплодные. То есть природа на межвидовое смешивание отвечает одним – бесплодием. Да, оно может сразу не проявиться, оно может проявиться там через поколение, но тот, кто стал на эту дорожку, он должен знать, и результат будет одинаковым. И это работа природы. Природа так заложила, она так работает. Хотите вы этого, не хотите. Это ваше дело. Отсюда график роста бесплодных женщин. Как мы видим, с каждым днем их все больше и больше. А вопрос, откуда? Ну, конечно, там и аборты завязаны, но если убрать аборты, все равно мы поймем, что это межвидовые смешения начинают проявляться. Вылечить это фактически уже невозможно. Да, там они применяют какие-то методы, но это на первичных как бы этапах смешивания. Дальше это просто неизлечимо. Почему неизлечимо? А межвидовое смешивание, разность генетики, пожалуйста. И то, что раньше как бы было единичные случаи, теперь нам говорят, фактически четверть пар бесплодна. Ну, в Европе и Америке тем более. То есть каждым днем эта проблема растет, никто не знает, а откуда она? Она отсюда, от межвидового скрещивания. То есть прежде чем это делать, вы должны знать цену этому всему. То же самое мы видим по количеству наследственных заболеваний. Оно уверенно растет, ну, за последние, грубо говоря, 50 лет, фактически больше 10 раз. И это то, что как бы в открытом доступе. Если взять, я думаю, реальные цифры, там будет еще больше. То есть теперь вы понимаете, откуда это, но по меркам врачей, когда в том или ином народе на 1 миллион человек рождается один генетически неизлечимый ребенок, это нормально. Если генетические аномалии обнаружатся у каждого 100-тысячного члена социума, это уже тревожный сигнал. указывающие на то, что имеется какая-то аномалия загрязнения внешней среды, с питанием людей и так далее. И с межвидовым скрещиванием надо добавить главное. Но имейте в виду, что это речь идет о людях. Но рядом с нами живут те, которые имеют как бы носители голубой крови. У них генетическое врожденное заболевание имеет каждый четвертый. Каждый четвертый. То есть кроме обычных видов людей, кроме гибридов, у нас еще присутствуют те, кто несут совершенно другую структуру крови, которая, вы знаете, как голубая кровь. Ну, это тема отдельного видео, там отдельные структуры. Я на этом хочу доклад завершить, потому что, я думаю, для начала этого вполне достаточно для того, чтобы многим задуматься и приступить к изучению того, как работает природа, своей культуры и последствий своих действий. Я доклад завершил. Благодарю, Виктор. Да, я хотела дополнить немного, что вот эта вот генетическая похожесть, о которой ты говорил, и сближение каких-то родственных, да, ближе, чем 7 поколений, еще и, возможно, как раз и бесплодие, которое, кстати, сейчас предлагают очень широко лечить медикаментозно. Вот как ты думаешь, это лечится? Это лечится только на уровне умственной деятельности. Никакие генетические повреждения медикаментозно, они неизлечимы. В том-то и дело. Но нужно смотреть индивидуально, потому что невозможность иметь детей также завязана на энергоинформационном уровне. Если человек в прошлой жизни совершил множество ошибок, то у него есть и программные ограничения, когда человек просто запрещено на программном уровне, то есть боги запретили иметь детей. Например, за массовые убийства, грабежи в прошлых жизнях. То есть человеку дан шанс исправиться, и бывает и такое. Но генетическое повреждение, никакие лекарства не излечат. В том-то же суть, что эти последствия настолько тяжелы, что никакие лекарства их не изменят. А отвечать придется 7 поколений. То есть любое генетическое повреждение будет тянуться и может проявиться и через 7 поколений. То есть любая ошибка, совершенная здесь и сейчас, может проявиться через 100 лет, а то и больше. Вот что нужно иметь в виду. Тяжесть последствий и невозможность их исправить, если нарушаются законы функционирования мироздания. Да, это очень серьезно. А вот еще интересно было бы узнать, ты сказал, что вот те, кто называются юродивые, не принадлежат к данному роду. А можно узнать, к какому роду тогда они принадлежат, кому? Я показывал, что вы каждый можете взять количество энергонов и посчитать. Это другой род. То есть это другая структура души, а, соответственно, приемная антенна. Но... А, например, тот же человек, который появляется от смешивания желтых и белых, 6 плюс 8 – это 14. У желтых 12, у нас 16. А смешивание приводит к появлению человека с энергоновой структурой в 14. Но это ведь получается неустойчивая структура, понимаешь, в чем дело? То есть человек получается психически неустойчивый, который мы и наблюдаем в нашем мире, что много психически неустойчивых существ. Они появились именно отсюда. И излечить это не получится. А к какому он роду принадлежит? К роду в 14 энергонов. Какая структура души получится, к такому и будет принадлежать. Он связан с двумя родами, но он к ним не относится. Вот в чем суть. Потому что те, у кого 12 энергонов, они не впишутся в 14, потому что это выше по их духовному развитию. Она им не подойдет. У кого 16, это ниже, она им тоже не подойдет. А боги и родовая структура, если человек очень сильно будет упираться и не выполнять долго перед родом, так они без проблем могут отчислить тебя из рода и дать тебе возможность жить в 14-структурной той энергоновой структуре, если тебе так сильно хочется. Потому что я в предыдущих видео показывал, что у нас как работает система. То есть у нас примерно 30% душ, они развиваются, то есть совершенствуются, идут вверх по пути духовного развития. Примерно 50% душ изучают этот уровень, на котором мы оказались. То есть и они могут и развиваться, и деградировать. То есть их вот так бросает то туда, то сюда, смотря как мир живет. А 20% душ, с ними даже разговаривать не стоит. Они четко направлены на саморазрушение и на телесном, и на духовном, и на душевном уровне. То есть вот они и как бы и вписываются в эти схемы, разрушаются на всех уровнях, и они как бы идут фактически обратно к Богу, только не со стороны духовного развития, а со стороны саморазрушения вплоть до атома, то есть вплоть до каменной структуры, где появляются первичные структуры души. То есть у них совершенно другой путь к Богу через саморазрушение. Ну, это так гласит наша культура славянская. И как узнать такие души можно? Только потому, что были они в смешанных как парах рождены? Или по каким-то, ну, именно по пути их жизни? По деяниям их знаете вы их. То есть человека определяет его поступки. То есть душа может быть там, фактически животного, да? Но животное может вести себя как высокодуховный человек, повести. И человек, в том числе, который считается вроде бы высокодуховным, ведет себя как животное. Ну, то, что мы видим в современном мире, когда люди забыли, что они люди, и стали как бы ломиться в область к обезьяна. То есть вести себя как животное. Ну, по виду это люди, а ведут себя как животные. То есть тут вопрос о поступках. Вы можете оказаться на любой структуре души, проявиться, но если вы развиваетесь, вы будете развиваться, идти дальше, выше. У вас количество энергоновых структур души будет увеличиваться, но это речь идет про множество жизней. Про множество жизней и путь духовного развития. То есть и поведение в жизни. Духовное развитие — это не сел там в храме и молитвы читаешь, и там растешь. Это выполнение долга перед родом, отношение к природе, к себе, к другим людям. Вот что такое духовное развитие. Это не сидение, там, читание молитвы, там, мантры, всю жизнь читал, все, ты там духовно развиваешься. Нет. Есть долг перед родом, есть, если человек не посадил ни одного дерева в своей жизни, то он просто паразит, какой же он человек. Он дышит воздухом чужим, пьет воду чужую, не оставил ничего своим будущим поколениям. Вот же в чем суть. То есть это гигантская система, которая у славян называется культура. То есть культура победы света, вот этого энергонного, в том числе энергоновых структур, то есть световых потоков, их правил функционирования мироздания. Вот же в чем суть. Какой ответ? Хорошо. Я предлагаю закончить первую часть эфира, потому что у нас уже собрались вопросы, и после небольшой отбивки мы к ним как раз и перейдем. Мы принимаем вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал youtube.com/slavradio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 14 июля 2020 года, вторник. В нашей виртуальной студии находятся Виктор Максименков, я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Какие тайны скрывает ваша группа крови? Генетическая совместимость». Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал youtube.com/slavradio. Принимает Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Начинаем вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Виктор ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Первый вопрос. Медоед Барсук. Так, все же в идеале, насколько я должен быть старше жены? Кто она должна быть по знаку, чтобы прям совсем хорошо было нам в союзе? Благодарю. В идеале минимум один год, ну, одно лето по-славянски. В идеале гармония вселяется в противолежащие чертоги. Ну, в вашем случае знаки зодиака. Ну, полгода разницы. То есть для понимания, мой отец рожден в марте, мама в октябре. Вот получился такой я. У них разница 2 года. То есть они мне дали максимальный потенциал энергетический звездный. Поэтому вот так душа получила возможность вселиться в это тело. Плюс одинаковую энергоновую структуру души. А у родителей ровно практически полгода разница потенциала. Ну, для понимания, например. И если мужчина будет младше женщины, ну, это считалось не совсем хорошо. Почему? Потому что здесь нужна высокая духовная развитость душ. Потому что если мужчина младше, то получается здесь начинается проявляться энергии мать-сын. Ну, это считалось не совсем хорошо. Это допустимо, если люди духовно развиты. Если же люди духовно не развиты, то получается жена получает себе маминкого сынка. Вот в чем суть. То есть мужчина начинает деградировать, вот мама там, ему больше энергии такие проявляются. Но это не смертельно. Там может быть женщина чуть старше. Но это допускается только когда люди духовно развиты. Если люди рождены в одинаковый энергетический год, то есть у них нет такого разнообразия энергии. То есть ребенок получает какой-то минимум, поэтому он часто подвержен болезням, проблемам, которые он просто не имеет этого потенциала. И тут другой вопрос. А что значит потенциал? Вот смотрите, вы можете пробежать там 100-метровку, грубо говоря, за 10 секунд, да? Это ваш потенциал. Но вы-то так не бегаете, вы ходите там 100-метровку за 2 минуты. То есть есть потенциал, который вы можете использовать. Есть потенциал резонанса, это еще более высший потенциал. То есть вы это все не используете. Вот вы, ваша жизнь, это просто ходите, вот, грубо говоря, за 2 минуты 100 метров. Но вы можете пробежать их за 10 секунд. Если вы будете находиться в резонансе, то вы 100 метров пробежите за 2 секунды. Говорит, такое не может быть. Да, такое не может быть сейчас, потому что вы себя ограничиваете. Если эти ограничения снимаются, получаются высокодуховные люди, которые могут достигать успеха во всех сферах жизни, приводить новые открытия, двигаясь вперед целые народы. А если у вас там разница 2 недели, вы там одноклассники, то иначе у вас будет, скорее всего, ребенок-инвалид. Мы ведь такое видим. Посмотрите, обратите внимание на проблемы детей, на врожденные заболевания, вы увидите, что все, что я вам раньше рассказал, именно отсюда. Ну а про максимальный потенциал я вам сказал, как он проявляется. Да, хорошо, что ты вот затронул этот вопрос, когда мужчина моложе женщины. Я его как раз хотела задать. И еще вот такой вопрос сюда же относящийся. А если разница в несколько лет, но один чертог или рядом находящийся, или знак зодиака по-современному, это допускается? Допускается, кроме чертогов Живы и Рамхата. То есть это как раз основополагающие чертоги, а там не допускается даже разница в годах. Но нежелательно. Но вы поймите, что когда это происходит, вы среагировали на максимальную похожесть. Объясню, почему допускается. Потому что вот это круговое движение, оно происходит немножечко со смещением. То есть для понимания, мы не движемся чисто в каком-то круге. Наша Земля движется то вверх, вся Солнечная система, то вверх, то вниз. То есть есть какая-то разность потенциалов, и если вы там рождены в одном чертоге, у вас там разница год, два. Но вы поймите, вы среагировали на максимальную похожесть. Вот откуда у вас реакция. Вы подсознательно среагировали. И вы зацепились, вот искра пробежала. Нет, это не искра, это как раз то, что вы максимально похожи. И когда люди такие совершают поступки, они должны знать, что может быть ограничение во всем, в том числе взаимодействие пары, в здоровье детей, в реализации пары в обществе, то есть реализации мужчины и женщины. Это все проявится. То есть у вас будет ограничение, которое вы сами на себя накладываете. Это ваша ответственность, вы можете это делать, но вы должны понять, что теперь это не на животном уровне, это не искра пробежала, это у вас заложено. Максимальная похожесть, максимальная разность. И где подводные камни, для чего я им это и напоминаю, что вот здесь подводные камни. Да, допускает, запрещено только для Рамхата и Дживы. То есть это август-сентябрь для понимания, там чуть-чуть октября захватывается. Для этого есть славянские гороскопы, как бы именно универсальной энергии числа Бога. То есть вот это изучение Ра, наука знает как нейтрино, и она не имеет перед собой как бы материи. Материя для нее прозрачна. Поэтому для славянского гороскопа важно, что вы рождены на Земле. Неважно, в каком месте Земли, потому что энергия универсальна, она, для нее материя прозрачна. Но это все считается, все смотрится. Раньше, как вы думаете, ну зачем были, служили как раз ведающие? Они как раз и занимались этим вопросом. То есть планирование ребенка, то есть паре давали, когда лучше ребенка зачать. Опять же, создавали пары, когда мама, папа, сваты, жрецы, сам человек искали подходящую пару. То есть если применить вот эти все данные, что я вам дал, у вас с миллиона человек останется 5 вариантов, не больше. То есть вот что это такое. То есть вам не надо, как сейчас, искать себе пару методом перебора. То есть со всем миллионом вы не переженитесь. Отсюда 70% разводов в современном обществе и отсутствие разводов в прошлом. Потому что подбирали пару не по количеству там лошадей и коров в семье, а потому они подходят, ну пускай идут познакомятся. Может, они приглянутся друг другу, если нет никаких ограничений. Вот зачем это нужно знать. И более старшие должны передать это младшим. Почему уничтожалась культура? Вот эти вот данные больше всего подвержены уничтожению. Все было брошено на то, чтобы это убрать. Чтобы человек сам себя разрушал. Потому что если человек разрушил себя на уровне души, восстановить, ну, это практически нереально. То есть это невозможно восстановить. То же самое на генетическом уровне. Разрушили вы себя, восстановить никакие медикаменты, врачи, вам просто никак не помогут. Вам придется отрабатывать свою тяжелую карму. А это значит, будут войны, будут революции, куда вся эта тяжелая карма сливается. Ведь это ваши ошибки туда сливаются. Так что, ну, вот такой ответ. Да, хорошо, что эти знания сейчас нам открываются. Но дело в том, что таких пар уже создано, ну, достаточно, скажем так. И как раз вот я думаю, что эти знания помогут им разобраться, что у них происходит в жизни. Ну, совершенно верно. Но тут же ответ на то, почему 70% пар распадаются. Потому что они соединились на животных принципах, скажем так, на страсти. Страсть живет от года до трех. И поэтому мы видим год три 70% разводов. Вы же в курсе? 70% разводов в современном обществе в первые годы жизни. Вопрос. Почему? Ответ простой. Никто не знает, не применяет информацию. Все соединяются на принципах страсти. Страсть живет год три. Все, 70% развелись. Поэтому много пар. А сколько сейчас пар? Сейчас большинство живет в одиноком состоянии. Ведь эта информация призвана поставить на место мозги людям. Вернуть мозги на место, чтобы человек начал дружить с самим собой. А потом уже начал дружить с другими. И искать своего человека, который ему предназначен, он есть. В том-то и тяжесть ситуации. Представьте, вы взяли, и вот вам понравился какой-то человек, ну, как на любых основах, а он не ваш. Вы какой удар наносите? Вы наносите удар по этому человеку, потому что он живет с тем, кто не его. Вы наносите удар по самому себе, потому что где-то есть ваш человек, а он одинок, потому что вы заняты, все, куда? Никуда. И есть, грубо говоря, девушка, которая тоже одинока, потому что куда? Тут они соединились, тот, кто предназначен ей, живет там с маней. Тут вы сразу бьете по четверым. Вот если человек занимает не свое место на работе, ну, грубо говоря, он бьет по одному человеку, который должен занимать это место. А здесь удар как минимум по четверым идет. И вот отсюда эти постоянные разводы, скандалы, так вы же сами их заложили изначально. Если не хотите этого, так есть другой путь. Вот люди жили, как бы было все нормально. И я вам напомню, 100 лет назад самый здоровый народ на Земле были славяне. Я говорю, были. Почему? Уничтожили культуру. Вот эту информацию уничтожили. Да, вы делаете, что хотите, отвечать вам. Вам отвечать. Вы делаете, что хотите, потому что вы будете за это отвечать, те поколения. 27, там, смотря как вы, как говорится, впишетесь в эту систему. Отвечать-то вам, в том-то и суть. Почему и напоминание вам, это по-хорошему. Как я говорю, есть три типа обучения, которые мы проходим в этом мире. Это обучение на рог, то есть завет. Вот это мы заветы предков рассматриваем. Это как бы по-хорошему. Вот такие, как я, об этом говорят. Если вы не услышали, как бы, ну, хотим более жестко, проявляется урок. Что такое урок? Это тебя берут и начинают там больные дети, разводы, все, то есть проблемы начинают, ну такое, небольшого уровня. Потом ты говоришь, нет, непонятно, хочу более жесткий, тогда начинается рок. Когда вот приходит этот жареный петух и начинает жарить по полной, то есть никуда не спрятаться, не скрыться, когда человек сам попадает в эту проблему и становится, например, инвалидом в следующей жизни. Потому что обратите внимание, сейчас же я даже не затронул войну, которую мы ведем против самих себя. Вот как уничтожить человечество? Чтобы человек вел войну сам против себя. Потому что за год в той же России происходит 5 миллионов абортов. Эти люди обречены пройти такую же участь в следующей жизни. Это по-хорошему. А потом, через жизнь, после того, как они их сами проведут через этот аборт, они получат карму, в которой они должны будут по-любому рожать детей, по-любому. Если они их не родят, они получат глубокую инвалидность. Или их опустят на более низкие ступени развития. Ну, вы же слышали, там, что можно из человека превратиться и в животное. Да, можно получить такой опыт. Это по-хорошему, потому что по-плохому душу отправят в ад, и там пускай она выжигает из себя все это негативное непонимание. Это наши уроки. Наши уроки, которые на самом деле это детский сад, то есть это элементарные вещи, которые человек должен знать каждый. И даже если он уже как бы не в состоянии их исправить, он может об этом рассказать другим, обратить внимание более молодым, тем, кто еще не совершил эти ошибки. То есть не бывает такое, все пропало. Все пропало — это когда забили последний гвоздь. Тогда все пропало. Пока человек может распространять информацию, принимать, осознавать, так еще ничего не пропало. То есть людей вполне достаточно людей, которые могут как бы встать на путь истинного духовного развития и прекратить саморазрушение на всех уровнях. Такая задача — напомнить эту информацию. В базовом варианте, да, много можно исправить, много можно сказать, но людям сейчас это неинтересно, потому что они об этом просто не знают. Будут знать, может, будет интересно, эти направления получат развитие. Так что такой ответ. Да, хорошо, согласна. Шарлотта, а если нет детей, значит, я не воплощусь? Значит, в следующей жизни придется рожать не 4, а 9 или 16. И это будет как бы по-хорошему. То есть долги придется все равно отдать. Вот так. А учитывая, что если можно родиться только через 7 поколений, кстати, хотела уточнить, это только именно в этом роду через 7 поколений или вообще можно родиться только через 7 поколений? В других-то родах можно рождаться? Дело в том, что род — это гигантская структура на самом деле. И вас могут воплотить даже в другой стране, грубо говоря, да? Просто поймите, все равно, если детей, раньше было у нас, грубо говоря, 11 детей, средняя малоросская семья, там, или русская семья имела, как Столыпин выступал 100 лет назад, да, то сейчас можно выступить и сказать, средняя семья имеет там 2 детей. Вы поймите, одно дело 10-11 человек, несут карму рода, да, то есть проблемы решают 11 человек, другое дело 2 или 1. Вы разницу понимаете, там, носить тонну в десятером или одному, разницу ощущаете? То есть эти души ждут воплощения, ждут, пока люди подружатся с головой, собственно. Если вы посмотрите на статистику потери во Второй мировой войне, вы увидите, что численность населения-душ восстановилась через 10 лет. Если вы возьмете статистику 91-й год-2020, вы видите, что численность не восстанавливается. Так когда война была жестче? Вторая мировая или то, что вы ведете сейчас против самих себя? Вот это вы должны осознать. Вы ведете войну против самих себя, своими силами. Вы в состоянии это исправить, на каком бы уровне вы ни находились. Информационно, возможности у вас еще генетически. Это основная суть. Не количество шуб, машин или половых партнеров, а дох перед родом. Не исполнили. Вам придется ответить за это. А придется ответить — это войны, проблемы, катастрофы. Вот в чем придется отвечать. Вот же в чем суть всей этой системы. А как она работает, убедитесь на окружающем мире. Посмотрите ведь все, что здесь написано, элементарные данные. И вы можете увидеть на окружающих парах: ага, у этих ребенок инвалид. Так они же нарушили то-то-то-то-то. У них там межвидовое смешение, у них там они одноклассники, рождены в один год, в один месяц. То есть они нарушили массу факторов, получили тяжелую карму рода, и эта тяжелая карма нужно куда-то ее сбрасывать. По-хорошему это сбрасывается через раннюю смертность, это по-хорошему. По-плохому это просто в пекло опустили. Ну, хотите по-плохому, учитесь по-плохому, никто ж не против, как хотите. А по-хорошему это детская смертность, это аборты в первую очередь, когда души отрабатывают. Ну, вы же сами себя на нее эту карму зачем набрасываете? Вы же будете отвечать, причем будут отвечать 7 поколений. И эта ветвь рода может уничтожиться, что мы видим, что множество ветвей родов не самоуничтожаются. Посмотрите, выгляните на улицу, бомбы падают, пули свистят, а людей все меньше. Я уже молчу про здоровых людей, я просто людей меньше. Вот же в чем суть. То есть война идет более жесткая, чем была раньше. Но она идет у вас в головах. Подружитесь с собой, со своим родом, поймите, кто вы, и вперед. Дело в том, что если энергонная структура души даже другая, как бы отличная от основных видов, то если люди с одинаковой структурой души будут смешиваться, то у них будет меньше тех же заболеваний, то есть меньше будет проблем. А если они будут смешиваться с другими структурами, то будут опять появляться большие гибриды, большие проблемы, которые как бы не в состоянии вылечить ни одна медицина, то, что мы наблюдаем вокруг. То есть ответственность будет с каждым днем все тяжелее, что приведет или к проявлению новой войны, более жесткой, которая уничтожит всех, кто не хочет по-хорошему, или к более глобальной катастрофе. Почему, скажем так, это такое предупреждение, что или человек меняется, или будут изменения другого плана. А то, что я говорил в предыдущих видео, с 2012 года новая эпоха пошла. Новая эпоха, которая будет идти на протяжении 1620 лет. Нельзя жить по-старому. Нельзя. Все, что вы знали до 2012 года, можете смело нести в мусорку. Работают другие энергии. Волк, воля. Волевые люди, которые используют свою силу воли в любой ситуации, где бы они ни оказались. Даже в безвыходной ситуации. То есть уже все там, все потеряно. Но есть возможность рассказать это другим, объяснить, показать, направить. То есть наш человек, он борется до последнего момента, до последнего вздоха, там, где это возможно. Такой ответ. Хорошо. Медоед Барсук, то бишь девятый ребенок, про которых ты говорил, что 9 должно родиться, и 9 для заботы о стариках, и он так без семьи остается, а о нем кто заботиться будет? Ну, я что-то не услышала, что он без семьи должен остаться. Уточни, нет, пожалуйста. Он должен остаться рядом с родителями, чтобы помогать им. То есть это же не значит, что он должен не иметь детей, например, или не иметь семьи. Нет, он просто с родителями оставался. То есть ему как бы переходил родительский дом. Потому что, смотрите, вот уловите разницу между, когда идет как бы развитие рода и когда идет как бы набитие карманов непонятных существ. Когда находила пара, ну, создавалась пара, и люди собирали жениться, да, то мужчины рода, женщины и мужчины собирались и ставили новый дом. То есть давали дом сразу. То есть давали условия для того, чтобы семья развивалась. И если человек оставался в родительском доме, ну, значит, к нему могла прийти жена или муж, в зависимости от того, мальчик это ж или девочка там остался, кто решил, грубо говоря, да. Поэтому это не значит, что человек ставил на себя крест там и сам умирал. И речь идет про гигантскую структуру, и нигде там ничего не запрещалось, наоборот, приветствовалось свадьбы, и которые не нарушают структуру рода. Ну, значит, будет в родительском доме жить муж и жена какая-то. Ну, так было всегда. Никто там один нигде не оставался. И вообще, как бы, система безбрачия у славян отсутствовала, в принципе, даже у жрецов. Это то такая там у самого высшего какого-то сословия, там 0,5%, вот там вопросы оставались, потому что человек фактически отказывался от всего земного, он там мог не есть, не пить, не дышать, он просто духовно развивался, чтобы стать светом и уйти. Ну, там, может быть, и не было детей. Но, опять же, обычно до 40 лет это и есть развитие рода. А вот уже после 40 лет как бы общественная деятельность. Может там идти в дружину воевать куда-то там, в походы. Можешь идти там в лес развиваться, потому что ты уже вырастил сыновей своих, которым по 20 лет, они уже могут стать опорой рода. Вот у нас боевые части раньше славянские, они в первую очередь состояли из мужиков, как минимум 40-летних, которые уже родили своих детей, воспитали, дали путь в жизни, то есть подняли свою семью, дали крепкое хозяйство, вот они в первую очередь и шли в бой. Почему? Ну потому что у них есть замена. Второй ряд — это стояли как бы уже более молодые воины, потому что они, видя, как погибают их отцы и деды, они должны были отомстить и как бы меньше погибнуть. То есть вот это славянская организация воинского сословия. Сейчас же вспомните ту же Вторую мировую войну. Кого в первую очередь пускали? 18-летних, кого нет детей. Зачем? Чтобы генетически устроить вырождение. И сейчас это продолжается. В бой идут самые, скажем так, те, у кого нет детей. А раньше таких в бой даже не посылали. Если посылали, то в самую последнюю очередь, когда уже все, как говорится, идет разговор про выживание народа. Так что такие дела. Да, уж серьезные дела. Натали спрашивает: если у мужчины 3 дочери, он не воплотится в своем роду? Он воплотится в своем роду, но в другом месте. Но такие темы — это вот уничтожение мужской линии. Потому что Y-хромосома не передалась никому. И сейчас это очень часто, когда в семье там 1-2 ребенка, там вот 2 девочки. Но вы не передали Y-хромосому своего мужа. Да, род большой, она передастся. Она передастся, потому что она неизменна. Это Y-хромосома божественная. То есть это фактически от первопредка идет она. Но вы уничтожили именно генетическое разнообразие, которое было привязано к этой Y-хромосоме. Вот в чем суть. Понимаете, в чем суть? Потому что мужчина несет Y и X. Он как бы и девочку может проявить из своего рода, но как раз когда только девочки, у них функция другая, у них дать здоровое тело и у них соединить 2 мужских рода. Если мальчика нет, значит нет передачи Y-хромосом. Один мальчик для этого рода, а второй мальчик для воплощения души из рода матери. То есть как бы получается такое генное разнообразие, когда духовная сфера изучает мир, имея максимум генетического разнообразия. Понимаете, в чем суть? Откуда вот эти вот гармоничные структуры души? То есть отец может призвать душу из рода матери. То есть ребенок родится ближе к дню рождения матери, например. А может родиться ближе к дню рождения отца. Ну, почему это вы видите вокруг себя? То есть отсутствие мальчиков — это отсутствие продолжения Y-хромосомы. Тем более 2. Зокчий. В каких еще языках, кроме русского и его диалектов, род, народ, природа, борода и другие имеют один корень? В санскрите, например, как с этим? Но это, в общем-то, не совсем по теме вопрос, поэтому можешь ответить, но только давай коротко, потому что вопросов по теме у нас очень много уже набралось. Ну, правильный вопрос. Вопрос не по теме. У нас язык именно Вселенной. Мы берем всю информацию Вселенной, откуда род, народ. То есть как там в других языках, я не знаю. Я знаю только о том, что основа всех языков на Земле — это славянская основа, но русская. То есть это Русь — это вообще световое мироздание. То есть все языки, вся именно письменность, она световая. Какие там искажения в других языках — это вопрос к другим языкам. То есть это могут быть различные углы зрения и различные названия. У нас же первая основа. Ра — это первозданный свет. То есть это радиус и диаметр фактически, круга. То есть это круговые конические системы. Ну, то есть тут все завязано на божественные структуры мироздания. Поэтому давайте следующий вопрос. Аббат Бузони. При смешении разных народов в юроде воплощаются предки? Подробнее расскажите. Предки юрода воплощаются, другие нет. В том-то же дело, что если у вас юродивые дети, вы в них не воплотитесь. Вам, чтобы воплотиться, вас нужно выгнать из рода. Причем выгнать навсегда. То есть предки юродивого, только которые у них соответствуют их энергоструктурам, энергонам. В том-то и дело, что из рода отца и рода матери никто не воплотится. Это будут другие души, и совсем из другого рода. Вот и все. В том-то же дело, почему юродивый связь с родами имеет, но к ним не имеет никакого отношения. Медоед Барсук. Если первенец хилый, чахлый, мягко говоря, ущербный, либо дурной характером, что это значит? К вопросу про первенца и мощь рода в нем. Благодарю. Может, это не ваш первенец, спросите у предыдущих партнеров, может, дети были. Или род уже столько накосячил, что вот это все, что получили. Или вы нарушили все, что до этого было перечислено. То есть это просто так не бывает. Бывает ответственность за предыдущее воплощение. Обычно такие проблемы проявляются во втором ребенке. Если в первом, ну, значит, вы накосячили кучу проблем, и вы создали как человек, и ваш род несет, и та душа, что воплотилась. То есть это ответственность за предыдущие деяния. Душа бессмертна, карма никуда не делась. Надо отрабатывать. Вот отвечай. Ну вот как раз про карму. Да. Аббат Бузони. Душа, допустившая смешение после смены мерности, какой спрос? Подробнее. Очень простой. В следующей жизни нужно дать больше детей, отработать. Не отработали долг перед родом, не родили четверых, в следующей будет 8 или 16. Надо отрабатывать долги. Не отработаете так, будете участвовать в военных конфликтах, будете участвовать в болезнях, проблемах. И это еще по-хорошему. По-плохому это просто в пекло, и там на вечные времена знакомиться с низкими вибрациями, если есть такое большое желание. Да, я тоже вот слышала, что 16 поколений вот это смешение убирают. Ну, и то получается либо в одну сторону, либо в другую, какое выберет сама душа, в какое направление идти. Очень сложный вопрос. Да. Аббат Бузони продолжает. Имея определенный цвет волос, глаз, а нравится и тянет на другой цвет, то есть не по породе. Как это влияет и почему так? Ну, это я изначально объяснял. Максимальная схожесть, максимальная несхожесть. Вот и все. Вам будет нравиться максимально на вас похожие и максимально непохожие. Ну, максимально непохожие, вот нравится. В чем проблема? Это полное соответствие тому, что я сказал изначально. Александр Клочко. Виктор, допускаешь ли ты, что на определенном этапе развития пара, человеки, могут притянуть великую душу, и законы Рита на них уже не действуют? На кого? Они действуют на всех. Великую душу, чтобы притянуть, нужно выполнить все условия, что я вам здесь описал. Вот тогда и добавить к этому любовь. То есть любовь — это седьмая чакра, бес ее все время любовь помещают в половую чакру, но она как была в сердце, так и осталась. То есть это эффект резонанса. Когда все эти законы исполнены, то должна наступить любовь между парой. Тогда наступает резонанс. То есть в том-то и суть. Славяне, прочитайте. Это славь, высший мир над нами. Это мир нашей магнитосферы, Велес в обратном прочтении. И оттуда можно притянуть великую душу. Но для этого должен наступить эффект резонанса, который делает яньская энергия, то есть мужская и иньская. Получается славь, янь, инь. То есть мужчина и женщина дотянулись до высших миров. Там, где живут наши герои, первопредки, высшие души, которые могут перевернуть мир фактически своим духовным развитием. Вот если вы исполнили все правила, которые я вам рассказал, плюс между вами возникла любовь, тогда 1 плюс 1 — это уже не 2, не 3, не 4, это 1000. И этого человека невозможно не заметить в этом мире, потому что он совершенно другой, он двигает целые миры, народы, земли в совершенно другом направлении. То есть это пророки, герои, то есть те, кого невозможно не заметить. Вот на это и направлена была система — дать возможность высшим душам приходить в наш мир. А так как энергия, вы знаете, изменилась, вибрация стала Земли выше, то и высокодуховные души ждут возможности воплотиться. Вы раньше получали информацию о детях Индиго. Дети Индиго — это в том числе и разрушители, не только созидатели. А сейчас речь идет о детях кристаллов. То есть это чистые души, которые появляются у тех пар, что не нарушили законы родовые, энергетические, в которыми возникла любовь, они их привели, и они изменят этот мир. Но это ведь началось с 2013 года. То есть таким душам, даже самым первым, им 6-7 лет, они себя еще не проявляют. Хотя ну, в гороскопах я их уже вижу, что они это будут люди, которые будут менять мир. Они уже здесь. Наша задача – дать больше таких душ, потому что ну, кроме нас это делать просто некому. У нас самые большие возможности, мы обязаны их использовать для того, чтобы поменять мир саморазрушения на самосозидание. Альфа Центавра. Дети, рожденные суррогатными матерями или зачатые с помощью ЭКО, кто они? Имеют ли они душу? Благодарю за ответ заранее. Имеют, но низковибрационную в основном, потому что любви нет, все происходит искусственным путем. То есть душа есть, но вибрации у нее низкие. Виктор Александрович, так какие группы крови несовместимы? Я думаю, что речь шла не столько о группах крови, сколько о других народах. Но если знаешь ответ на этот вопрос, ответь, пожалуйста. Дело в том, что всего-то существует 4 группы крови, и там 2 резуса. Но это на самом деле не так. Групп крови намного больше. Именно они связаны с видами, с гибридами, с местом проживания. Если взять славян, то у нас самая распространенная первая группа крови. Она считается наукой самая старая. Ну, а нам дают там пару сотен лет историки. То есть, видите, не соответствие одной науки другой. Но на самом деле вопрос, что не только в группах крови, но и в структуре души, звездных характеристиках и генетике. И только потом идут группы крови. Если ориентироваться просто на группы крови, то вы узнаете, что 4-я группа крови, она очень интересная. Вот почитайте про нее, когда она появилась, какие у нее особенности. И, может, мы когда-то рассмотрим это в отдельном видео, которое YouTube, я думаю, нам не даст просто разместить. Так что группы крови – это очень низкие характеристики, там, 5-го плана. Для начала идет структура души, звездная совместимость, генетика, а потом уже идут структуры крови. По крайней мере, официальной наукой подтвержденной. Аббат Бузони. Души, которые допустили смешивание, они деграданты, по вашему мнению? Я думаю, что этот вопрос, наверное, многие задают, слушая этот эфир, потому что, к сожалению или к счастью, но у многих присутствуют смешанные дети. Бывают, часто встречаются. Ну, на это данный ответ целое видео мы рассказывали, что любое смешение приводит к появлению юродивых. То есть люди не выполняют долга перед родом. То есть это вы, когда не выполнили долг перед родом, вы что сделали? Вы остались должны роду. Как вы это можете исправить? Дать возможность воплощения другим душам. Где? У вас нет, вы с этим человеком живете, вы можете только юродивых давать. То есть вы это будете отрабатывать или в следующих жизнях? Ну и включительно, и в этой в том числе. И представьте, вот у вас, вы люди материальные, у вас было 16 миллионов, 16 энергонов, да? Вы дали ребенку 14, вы стали богаче. Нет, у вас 2 лишилось, 2 энергона ушло. И он для вашего рода какое отношение имеет? Никакого. Вы воплотиться в детях его не сможете. Что дальше? Вы придете в род, скажете, все нормально, я свой род уничтожил, какие будут другие указания? Вам скажут, ты знаешь, ты или давай детей рожай больше в следующей жизни, нормальных, или иди вон в пекло, посмотри, чем там занимаются те, кто довел себя до последней стадии саморазрушения. То есть тут выбор очень простой. И за все придется ответить. Тут в основном отвечает самоуничтожением. В основном отвечает тем, что медикам становится больше работы. Но ведь эти вопросы ты не исправишь. Медицина работает, фармацевты работают, все прекрасно. Но вы-то на 7 поколений, как вы воплотитесь? Значит, поставят в последнюю очередь. Значит, вам дадут самые более жесткие испытания в следующей жизни. Для вас эта жизнь жесткая, вы жалуетесь, там плачете на каждом шагу, ой, как плохо. А будет еще жестче. Нет, не захотите так, значит, вас поставят, дадут возможность, дадут в руки винтовку, скажут, иди защищай интересы рода в этой жизни или в следующей. Посмотрим, как ты там запоешь. Побегишь, ну все, иди как бы в нижние миры. Можешь побыть животным каким-то. То есть тут же вопрос очень многогранный. Ведь за всю твою жизнь тебе придется отвечать, за все твои поступки. И это ж не будет там единовременно, это будет множество жизней. Вот я людей наблюдаю, которые, например, в этой жизни делали аборты. Так они в следующей жизни пройдут через эти аборты. То есть одна жизнь, вторая жизнь. Ну, у них была куча проблем в этой жизни. Они в основном не находят себе пару или у них проблемы вообще где-то рождением. В следующей жизни их сами их проведут через аборт, что ты же сделал, попробуй сам теперь как это. И им дадут следующую жизнь, может даже последнюю, где будет у них задача максимальное количество нормальных детей. Или душевная деградация до отчисления в другой род, или низкие вибрации проведения через гибели, через насильственные смерти. То есть отработка тяжелой кармы, вы ее сами заработали. И не надо говорить, а я там не знал. У каждого человека вся информация есть в душе и в сердце. То есть если даже в голове этого нет, есть сердце и душа, которая говорит, это ошибка. Но так как работают чакры нижние, то есть ниже, чуть ниже сердца и души, животные инстинкты, там, где соединение идет на животных принципах, что дайте мне побыстрее, как говорится, партнера любого, и все, и забыли. И тут же будет тяжелая ответственность за это. Это при том, что я рассматривал только, так легко. Вам показываю основные виды людей, гибриды. Но напоминаю, что между нас есть и те, кто является носителем голубой крови, обезьяны и генетики. То, что вы читали в книгах в школе, там кто-то от обезьян произошел, да? У меня тоже был вопрос, а кто же там от обезьян произошел? Я нашел эти ответы. Сейчас не могу их рассказывать, и нам просто, я думаю, это видео хотя бы не заблокировали. А если рассказать, кто там от обезьян, то его точно заблокируют. То есть тут же еще более интересная система. Вам даются только основы. И от них отталкивайтесь, и будет все нормально. Аж вы должны знать. То есть когда человек даже приходит к смене мерности, то есть смерти, его спрашивают, ты вообще понял, что ты натворил-то? Если человек говорит, да, я понял, это были ошибки, я ошибся, я могу отработать и буду делать все, чтобы это отработать, то человеку дадут эту возможность. Если человек же пришел к тебе, его спрашивают, ты вообще понял, что ты натворил? Он говорит, да, что там натворил, все нормально. Это будет очень тяжелая, еще более тяжелейшая отработка. Или саморазрушение вплоть до каменной структуры. Я же говорю, это путь. Как вы понимаете, путь ни одной жизни, ни двух, ни трех. Это путь множества жизней. Но 20% идут туда. С ними даже разговаривать не о чем. Они просто идут в саморазрушение полное. Это разговор с теми 80%, теми 30%, которые вроде как духовно развиваются, но они не понимают, куда сейчас. Это им дается основа, куда. И остальным 50, которые изучают этот уровень, чтобы они понимали, что если они будут вписываться в эти схемы саморазрушения, то их невозможно исправить и 7 поколений. То есть более 140 лет будет висеть этот дамоклов меч над вами. И прежде чем что-то делать, в голове что-то должно там стукнуть, что а стоит оно того или может не стоит. Чтобы иметь проблемы всю эту жизнь и следующие 7 поколений, еще от рода тебе прилетит. То есть почему растет количество тех же инвалидов? Они отрабатывают свою карму. Почему растет количество конфликтов, ранних смертей? За все нужно платить. В нашем мире, который постоянно ускоряется, платить нужно будет намного быстрее. Также предлагаю перейти к следующему вопросу. Я еще хотела уточнить немного. Души, которые приходят в эти смешанные семьи, они же тоже, получается, отрабатывают что-то свое? Получается, что они карму тоже отрабатывают? Не совсем. Они могут вообще... Обычно, смотрите, грубо говоря, есть структура желтой души, да? Там рождается примерно новых душ, грубо говоря, 10 миллионов. Грубо говоря, примерно. Есть структура белого человека, где рождается примерно 1 000 000 в год. Да? А теперь представьте, сколько является смешанных пар. Сколько рождается гибридная структура души, белый и желтый. Грубо говоря, 10 тысяч. Да? То есть намного меньше. По крайней мере, пока. По крайней мере, сейчас. Вот эти 10 тысяч, которые имеют другую энергоновую структуру душ, они могут быть талантливые души. Почему? А их мало, приходят самые, выбираются самые талантливые. Но они могут быть талантливы как в саморазрушении, так и в самосозидании, но своего рода. Но они же имеют генетику и оттуда, и оттуда. То есть она их ограничивает. То есть у них множество проблем по здоровью будет. Но душа будет талантливая. Она даже будет, может быть, внешне красивая очень. Ну, проявляются очень внешне красивые люди на первых поколениях. А потом сразу начинается бесплодие. Проблемы генетического аппарата неизлечимые. Почему? Каждым поколением больше будет проблем. То есть первое поколение, оно будет талантливое, даже красивое на вид. Ну, для посторонних, потому что максимальное различие. Но это совсем другой род. Если он сейчас на Земле не проявлен, это не значит, что он не проявлен во Вселенной. То есть где-то он существует, ну, на других принципах. И эти души придут, да, придут. Если есть структура, почему не прийти? Их пришлют из центра Вселенной, будет, придет душа, будет отрабатывать. Они не хуже, не лучше. Они вообще просто другая структура родовая. Не ваша и не вашей там жены, не вашего мужа. Другая, просто другая. Другая может быть и саморазрушительная, другая может быть даже созидатели появляться, то есть будут таланты приходить, потому что их мало в этом мире. Но они будут талантливо и саморазрушаться, и талантливо и созидать, ну, на каких-то этапах. То есть тут нельзя воспринимать, что вот пришла юродивая душа, значит, она сразу плохая. У нее свой род, не ваш. Вот что вы должны понять. Понятно. Идем дальше. Аз есмь Алексей Бобров. Реплика. «Я не уверен, что мы несем бремя из прошлых жизней. Я думаю, это не так. Я думаю, что мы приходим в этот мир чистенькими, так как было бы бессмысленно приходить сюда с багажом проблем». Ответ в слове «без». То есть без смысла сюда никто не приходит. Каждый сюда приходит с кармой своей и кармой рода. А вы можете думать что угодно. Для этого есть гороскоп славянский или календарь числа Бога. Он называется. Поэтому вы его и не должны видеть. Это делают жрецы, и они показывают, какую карму несут, в кавычках, чистенькие души. Карму рода и свою. И задачи кармические на всю жизнь, которые вы должны определиться, как вы будете решать. Положительно, отрицательно или так в нейтралитете будете ходить. То есть вы можете считать что угодно. Это считание просто показывает ваш уровень образования, который сейчас на минимуме. А когда вы идете мимо, и ребенок инвалид от рождения, вы сразу начинаете пускать слезы. Ну за что же? Это ж молодая душа, он там ничего не успел сделать. Он уже успел сделать в предыдущей жизни. И род его успел сделать в предыдущей жизни. Потому что тяжелые ситуации проявляются только, когда идет карма рода, карма родителей, карма этой души. Если у вас в окружении это не проявляется, ну, слава всем богам, значит, вы еще так не накосячили. Да, еще есть такие понятия, как карма, акарма и викарма, где вот как раз и можно рассмотреть, с чем пришел человек. Душа это. Медоед Барсук следующий вопрос задает. «Дык как все-таки и чем притянуть своего человека?» Вопрос всех времен, наверное. Арканом, приворот, чем? Мы, по-моему, битый час об этом разговаривали. Чем да и как? Как найти своего человека и как притянуть? Для начала найти своего человека, потому что никто над вами издеваться не собирается. Вам дан человек, который соответствует энергонной структуре души вам, у которого 7 поколений генетики с вами никак не связано, у которого рожден в противолежащем чертоге или в другом чертоге, ну, который не нарушает основных законов Вселенной. Ну, вам же рассказали, как его искать. Найти, полюбить и тянуть из духовного мира души, давая им нормальные тела. Потому что любовь, она стирает многие ограничения и проблемы. То есть любовь решает множество проблем. Ну, ее просто нет в окружающем мире. Вы ее как бы не знаете, где она, забыли. Она в сердце как была, так и осталась. Там же, где и вся информация основная. Потому что сердце рядом с чем? С вашей душой. А раз вы забыли о всех ваших предках земных, у вас не работает первая чакра, у вас нет связи с землей, вы не ходите по земле, не сбрасываете негативную энергию, у вас не работают первые чакры. Будет у вас нормальный ребенок здоровый, очень даже вряд ли. Вы не знаете своих божественных предков, Дождьбога, того же Ярилу, нашего Сварога, Крышиня. Кто у вас по вашим чертогам божественный покровитель? Не знаете? Не общайтесь с ним. Все, девятая чакра нормально не работает. Родовой источник, родник у вас он. От рождения называется родник. Хотите быть деревом без корней, без кроны? Ну будьте. Просто время это уже прошло. Все, 12-й год прошел. Сейчас волк – это воля. Это связь родовая и с прошлым, и с будущим, и с низшими, и с высшими. И с земными предками, и с небесными. Почему мы в предыдущих видео рассказывали, как человеку снова стать Богом, как устроена наша Земля, куда там душа ходит. Зачем? Напоминали, как все это работает. Если вы будете не нарушать законы Вселенной, все будет нормально. Так что это и дано для тех, кто ищет, тот найдет. Я вам это точно говорю. Я нашел очень многое, и вы найдете. Просто надо искать. А основные правила вам даны. Ты ответил как раз и на вопрос Альфы Центавры. Как найти своего человека, предназначенного для тебя? Вот только вопрос. Мужчина и женщина должны искать одинаково? Или все-таки у женщины это как-то по-другому работает? Мужчина, женщина, родители, сваты, родственники, жрецы – все этим должны заниматься. Все! Не просто человек, а искать должны все. Потому что этот человек где-то есть, он ищет вас, а вы ищете его. Поэтому раньше не было такого, что 16-летняя там девушка ходила по деревням и спрашивала: «Вася, тут же вы? Петя, тут е?» там, с такими характеристиками. Этим занимались родители, занимались родственники. Они искали подходящую пару. Но искали при помощи, как говорится, извините меня, родовой информации, культуры. Не просто по количеству коров. Или у этого есть Мерседес, у того нет. Все, давай сюда. Или там это красивее, это выше, ниже, сюда. Нет, конечно. Вам показаны принципы, как искать. Искать должны все. Не просто там будущая невеста или будущий жених. Все этим должны заниматься. И отвечать на вопрос, он, не он, подходит, идите знакомьтесь. Нечего тут бояться, иначе вы тогда старости будете бояться. Если видим цель, не видим препятствий, вперед и с песней, и будет все нормально. Аббат Бузони, если в той жизни ты был другой энергоновой структуры, а в этой жизни ты попал в род с другой энергоновой структурой, такое возможно? То есть менять из жизни в жизнь, душа меняет энергоновые структуры. Вот, я так поняла. Чисто теоретически возможно, практически невозможно, потому что очень большой разброс. Фактически за жизнь чисто теоретически можно активировать одну структуру. Ну, если у вас много детей, ну, может, 2-3. Добавить структуру энергоновую к душе — ну, это практически нереально. То есть, это все равно, что прожить 16 жизней, может, тогда получится еще добавить еще один энергон. Добавить, то есть перейти из рода в род, можно только если у вас там в предыдущей жизни было 15 энергонов, и вы совершили подвиг, там, спасли там, сотню душ от смерти, там, бросились под какой-нибудь танк или еще что-нибудь сделали, то есть унесли много врагов с собой, вы стали героем. И вот вам этот энергон добавили, вас там перевели в род более энергетический. Такое чисто теоретически возможно. Почему наш человек никогда не боялся смерти, защищая родовые интересы? Он знал, что здесь он бросается на этот пулемет, чтобы закрыть, чтобы другие его родственники уничтожили врага. И его душа получит тело еще лучше в следующей жизни, потому что он погиб, защищая родовые интересы. Я повторяю, посмотрите статистику рождаемости после Второй мировой войны. Восстановление населения за 10 лет. То есть восстановление душ. Души вернулись. Они прошли свои кармические уроки, отработали тяжелую карму, но они вернулись, получили тела. И посмотрите 91-й год. И по сегодняшнее время отсутствие восстановления населения. Когда война жестче, когда меньше душ, когда растет больше количество инвалидов, когда люди перестали защищать свои родовые интересы, свой род, свой народ, в том числе от вырождения, здесь и сейчас. Да, будьте героем для своего рода, вы получите в следующей жизни больше энергоновую структуру души. В том-то и дело, что наш человек ничего не боялся, почему он всегда шел на это. Потому что главная душа бессмертная, если ты ее разрушишь, ее восстановить очень трудно. А вот если погибнет тело, то тебе дадут новое, тем более, когда тело погибло, защищая родовые интересы. Потому что наш человек, он воин, он защитник. И защитник не просто рода, он вообще защитник жизни на всех землях и измерениях. Жизни в принципе. То есть мы живем для того, чтобы жизнь продолжалась. Продолжалась как бы это душевное обучение, душевный переход душ более низковибрационных в высшие вибрации. Это путь, действительно, это путь такой есть. Но он очень, скажем так, сложный, он многожизненный и основан на поступках человека, который ведет свою жизнь так, чтобы защищать родовые интересы и развивать свой род до последнего вздоха. Понимаете, в чем дело? А вы сейчас это дерево без корней, без кроны, и сам с собой, и сам с себе. Ну и куда вас? Какое у вас духовное развитие? Деградация. И деградация налицо по всем аспектам. Вас что больше интересует? Два мальчика, два девочки, и своя жена или свой муж, или количество там новая машина в стойле, которая, ну, будет она или не будет, для рода это все равно до лампочки. Какой марки у вас машины? Или в каких курортах вы там побывали? Главное, это совершенно другое. Вас фокусирует внимание на том, что не имеет никакого значения. А самое главное, уничтожает на ваших глазах, причем вашими же руками. Вот же в чем суть. Следующий вопрос от Виктора Александровича. Будьте добры, расскажите про каждую группу крови и их тайны. Я думаю, это заявка на следующий эфир. Ну, это заявка на следующий эфир, но в общем я ответил, что самая старая первая группа крови, вообще групп крови по одним данным 35, по другим вообще более 500, и все они завязаны на энергоновую структуру души, разные виды людей, места проживания в том числе. То есть 4 группы крови – это просто минимум минимума, который нам дают, чтобы как бы, ну, хоть как-то сгруппироваться, понимаете, в чем суть? И вторая группа крови, она более молодая, третья еще более молодая, а четвертая вообще не похожа на 3 предыдущих. И она самая молодая, и вообще ниоткуда, непонятно откуда взялась. То есть группы крови множество. Да, может, будут когда-то новые эфиры, но там это вопрос ограничения науки, потому что на кровь завязана и генетика, и душа, и гибриды, и чистые виды. И поэтому ограничивать 4 группами крови – это все равно, что вот посмотреть 4 основных вида людей и сказать: все, на этом все. Нет, не все. Поэтому, может быть, будут новые видео по этой теме. Если вам это интересно, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь видео. И тогда мы поймем, что нужно эту тему развивать. Да, еще я Виктору Александровичу хотела бы сказать, что на Народном славянском радио уже есть такой эфир – называется «Тайны групп крови». Поэтому, если интересно, наберите в поисковике, послушайте для начала, а в дальнейшем уже Виктор тоже, возможно, и свой эфир проведет. Евгений Иванов, следующий вопрос. «Я русский, а жена татарка, есть дочь. Так можно смешиваться или нет?» Да, вот наши вот братские народы, которые здесь вот на территории России жили уже с давних времен, это считается смешиванием или все-таки нет? Здесь дело в том, что играет роль именно структура души. Здесь название народа может не совсем, скажем так, точно отображать энергоновую структуру души. Главная энергоновая структура души, она может быть у того, кого вы назвали, такая же, в том-то и суть. А может быть различная, это нужно определять. Плюс нельзя нарушать все предыдущие параметры. А там называйте народ как хотите. Но главное, чтобы была что? Одинаковая энергоновая структура души. Иначе будут рождаться гибриды. И, соответственно, не должно быть нарушения в звездной совместимости, в датах рождения. Ну и не должно быть нарушения в генетической совместимости, то есть не должны быть родственников до 7-го колена. Иначе это идет реализация схемы максимальная непохожесть, то есть разные генетические структуры души. Но дело в том, что вы все знаете, что раньше тартары – это те же самые славяне, ну только других групп. То есть перед нами те же славяне или это другие структуры душ, непонятно, это нужно смотреть. тогда будет понятно, кто это. То есть, возможно, вариант. Нет прямого ответа. Так, может быть, ты еще уточнишь, как вот эти вот энергоновые структуры, то понимать похожесть их? Вопрос открытый. Потому что, когда, как это понимать, человек может сам себя проверить, взять существующие структуры душ, 12, 13, 14, и на той структуре, где у него идет вибрация, то есть что отображается в нем, то это и есть его структура души. То есть вот вы чувствуете, что у вас как бы запрос внутрь себя отправляете в сердце. Какая у меня структура души? 16, 15, вот на какой там 14 структуре сработает, вот такая она у вас и есть. То есть это самый легкий вариант проверить, а какая структура души у тебя. Интересно. Следующий вопрос. Жанна Масенц. Если все, что мы знали до 2012 года, мы должны забыть и выбросить, как говорите, все изменилось, так может тогда и эти традиции устарели? В том-то и дело, что они универсальны в любое время. Они всегда были и есть. А то, что вы знали до 2012 года, вас научили где? В лучшем случае в школе и в институте. Когда были разработаны эти программы школьные и институтские? В лучшем случае в 20 веке. В лучшем случае. И они сразу тут же устарели. Вы можете ими пользоваться сколько угодно, но это все равно, что, как говорится, весь мир будет летать на самолетах, а вы все будете ездить на самокате. Вот примерно вот сейчас вы выглядите так со стороны. Есть возможность летать на самолетах, но вы на самокате, на трехколесном велосипеде ездите по земле. Когда мир изменился, а вы нет. Вот такой ответ. Следующий вопрос. Елена Кузнецова. Дети есть усыновленные. Они предназначены по карме или это от рода? Это может отработка кармы как раз, раз детей нет. Или вы просто хотите совершить хороший поступок, потому что усыновление всегда считалось улучшением вашей кармы и души, и рода. Поэтому раньше, вы знаете, и войны, и катастрофы никто не отменял. Люди гибли, оставались дети. Их всегда забирали в рода, старались, чтобы детских домов-то раньше не было. Их или забирали жрецы для обучения в жрецы, кто способен, а остальные забирали люди в свои семьи, тем самым совершали положительные поступки. То же самое относится и к тем, кто детей не может иметь. То есть это душа, которой вы как-то связаны, потому что все души, которые вы проходите обучение, они с вами как-то связаны или по карме, или по генетике, или по другому вопросу. Но это все не просто так. Это как раз деяния, которые направлены на развитие души, не саморазрушение, а именно духовное возрождение. То есть принять сироту, воспитать его, показать, как самому создать устойчивую семью и дать билет в жизнь. Это серьезная заявка на духовное развитие. То есть это намного лучше, чем сидеть в храме и биться головой об ступеньки, молясь непонятно кому. Саидхан Умаров. Скажите про резус-фактор. Что это? У нас строение Земли очень интересное. Есть зоны Земли, где проявляется минус. Вот люди все с минусовым резус-фактором оттуда. А откуда? Посмотрите наше видео устройство нашей Земли. То есть есть зоны Земли, где есть, проявляется минус. Люди и народы именно оттуда вышли, почему проявляется этот минус резус-фактор. Есть другое мнение, что все, кто пришли, люди, которые пришли с космических планов на нашу Землю, они несут как бы знак плюс в крови. Чисто теоретически. А чисто теоретически, кто шли снизу, то есть пришли на нашу Землю, с нижних уровней мироздания, у них там минус проявляется, есть и такая интерпретация. То есть это нужно изучать, вопрос открыт. Валерий Руды. Если сын в процессе жизни берет фамилию матери, предает ли он отца его род, даже если отец ушел в другую семью? Вопрос немного не по теме, но интересный. Дело в том, что он как бы берет родовую программу материнского рода, да, он меняет свою программу, то есть с программы отца на программу рода матери. Сказать, что это уж очень там большое нарушение, это его выбор, почему нет, если родовые структуры души-то одинаковые. тем более это его, в принципе, это допускается сегодня. Вы же знаете, что смена фамилии разрешена. Хорошо. И от меня вопрос. Вот ты говорил сегодня о том, что долг перед родом, нужно обязательно вот родить детей. А может ли долг перед родом состоять в другом, кроме рождения детей, рок другой какой-то? Потому что ведь, ну, бывает часто, к сожалению, в наше время, что не рождаются дети в семьях или у женщин, или у пары, или остаются женщины или мужчины одни без детей. Возможно, это в чем-то другом рок проявляется. Вот как ты считаешь? Не, ну, бездетность — это как раз отработка определенных, скажем так, прошлых кармических узлов. То есть это обязательная программа для всех. Там нет того, у кого она отменена. Но если происходит так, что детей нет, значит, человек нарушал или в прошлой жизни отрабатывает в этой какие-то законы мироздания. То есть это отработка тяжелой кармы и рода, и самого человека. И если человек не может иметь детей, значит, он может взять как бы приемных. То есть есть выход, есть. Другой вопрос: до чего человек сам себя довел? То есть у него нет как бы и возможности взять, может, новых детей. То есть это не просто так. Просто так ничего не происходит. Родовые задачи видны в карме, ну, как бы в славянском гороскопе, который мы смотрим для людей. Там все это видно. Но эта программа обязательна для всех. Если вы ее не выполнили, значит, вы должны понимать, что вы ее будете выполнять в усиленном режиме или в следующей жизни, и объяснить другим, к чему это приведет, какие последствия. Вы можете, но все равно это последствия ваших поступков и вашего рода в прошлых жизнях в том числе. И точно так же, последствия и ответ перед родом будет в том случае, если не хотят проводить детей, то есть если постоянно вот аборт одного ребенка провели, и хорошо, и ладно. Это тоже ответственность? Ну, конечно. Дело в том, что мы же когда рассматривали божественное устройство планеты, мы видели там три суда. Первый суд совести. На Земле происходит сам себя человек судит. Да? Потом будет суд предков. Это мир славы, то есть тот мир, что над нами, вещи, лес, магнитосфера Земли, там, где есть города блаженных или Олимпы, то есть летающие платформы, где живут наши боги, герои, которые достигли высших миров духовного развития. А мы к ним обращаемся, почему мы все время руки возносим к небесам же, а не к земле направляем. Мы же вверх руки возносим, а не вниз. И все равно за все придется как бы отвечать и объяснять нам, предкам. Мы придем к предкам, и они спросят, ну, долг. И у них вопрос простой: долг перед родом ты исполнил? А долг перед родом — эти два мальчика, два девочки. А вы им что скажете? Нет, не исполнил. Спросят, почему? Скажите, ну, ошибся. Вот если человек поймет, что это ошибка, это ошибка. То есть это ошибка. Он скажет, я понимаю, что я ошибся. Тогда, ну, будет как бы по-хорошему, как бы, скажем так. Если человек приходит, говорит, нет, не исполнил, и как бы и не собирался, и вообще идите вы все лесом, вещи. Они скажут, ну мы-то пойдем, ну и ты-то сходишь, и поймешь на своей шкуре, зачем нужно исполнять долг перед родом. То есть там просто объяснят вам, почему это надо сделать. И если вы дойдете уже до суда богов, то есть до Дажбога, там, где идет суд жели, кармы, ну там вам еще более подробно объяснят, что вы обязались сделать за свою жизнь и почему вы это не сделали, и какая будет ответственность. Для вас и вашего рода. Ну, в том числе до седьмого колена, как вы видите. Ваши поступки расхлебывают все до седьмого поколения. Вот в чем же суть. И поэтому ответственность будет. Но здесь есть нюанс, что понять наша жизнь. Вопрос не в том, чтобы не ошибиться в течение всей жизни. Вопрос в том, чтобы понять ошибку, прочувствовать ее, передать это другим, предупредить, объяснить ее суть. И когда уже придет время отвечать, сказать, да, Я это понял, но я понял, что я ошибся. Я знаю, это нужно отрабатывать. То есть в следующей жизни детей моих нормальных должно быть больше, чтобы отработать свои там косяки предыдущие. Вот же в чем суть. Это не значит, что все, я ошибся, теперь придется там отрабатывать 7 поколений, все там. Нет. Понять, что это ошибка. Вот в чем ошибка. Вот же научиться, чтобы это у вас зафиксировалось в душе. Что в следующей жизни, когда будет такая же ситуация, а подобная ситуация для усвоения повторяется 3 раза обычно, может за одну жизнь, может за множество, у вас душа не дала бы вам это сделать. То есть у вас там с экранов телевизора, компьютера будет идти пропаганда, что да, там не обращай внимания, смешиваться со всеми это классно, а у вас душа будет говорить нет, нет и все. Почему? Потому что очень тяжелые последствия. Потому что придется отвечать на всех уровнях. Вот же в чем суть. Записать это себе не только на генетическом, но и на душевном уровне, что это опыт, который нужно приобрести, понять, прочувствовать, почему это так, и осознать. Если же вы не поняли, то вы постоянно будете попадать в одну и ту же ситуацию. И мы видим людей, которых преследует рок уже рок преследует их, бьет одна и та же ситуация постоянно, они не понимают. А ответы вот здесь. Поэтому поймите ваши ошибки, запишите их, прочувствуйте и передайте другим, чтобы они их не совершали. Это и есть в том числе одна из задач. То есть если уже нет возможности отработать, то есть возьмите сироту, это тоже позволит смягчить удар по карме рода. Более сироту, которая имеет иногда, ну, одинаковые структуры души. 2 сироты, 3, 4. Помогите им встать на ноги. Это тоже ведь отработка. Не могу иметь детей. Ну, вам что там, 90 лет уже. Может, вам все-таки возраст позволяет помочь другим? То есть нельзя сказать, что нет выхода. Все, никогда. Есть всегда выход. Есть возможность понять, помочь другим и прийти, сказать, да, ошибся, но вот сделал все, что мог. А вот я ошибся, но я ничего делать не буду, все, буду там что-то ждать. Что вы будете, что вы ждете? Что именно вы ждете? Что прилетят инопланетяне, вам дадут по одному месту, чтобы вы шевелились быстрее? Нет, этого не будет. Ну, карма прилетит, не сегодня, так завтра. Ну, из-за того, что все ускоряется, карма будет прилетать все быстрее. То есть, заслуженная ответственность для людей. Потому что кроме людей есть еще и другие существа. Чтобы у вас не возникало иллюзий, почему там один может грешить, а вы не можете. Потому что один не совсем человек, скажем так. И вы его сюда призвали для того, чтобы он вас научил не совершать ошибки даже в самых тяжелых ситуациях. Вот же в чем суть. Поэтому то, что позволено Сатурну, не позволено Юпитеру. Натали просит уточнить. Отрицательный резус из центра Земли. И что это означает? Не поняла. Это означает, что есть народы, которые выходцы из внутренних полостей Земли. Там есть место, где проявляется минус. То есть этот минус проявляется, записывается у вас и в том числе и в крови. В том числе и бывают люди, выходцы из внутренних полостей Земли. Ну, это, смотрите, божественное устройство планеты, эфир на Народном Советском радио, по-моему, месяц назад или два. Елена Е. Брат 2 раза был в браке и оба бездетных. Ему под 40 лет. Ни жены, ни детей. Что ему посоветуете? Найти свою жену, завести детей. Вы будете смеяться, но в славянской книге написано так. Мужик в 96 лет должен принять для себя решение. Ему нужно еще создавать родовой круг в 16 детей. Или хватит тех 16, что есть. Ну, я думаю, для многих сейчас это будет смешно. На самом деле это все нормально, потому что минимальный срок жизни 144 лета. И раньше человек с годами становился все выносливее, опытней и имел больше сил. А та ситуация, в которой вы оказываетесь сейчас, когда в 70 и в 40 лет можно уйти на тот свет при инсультах, инфарктах, говорит о том, что вы живете неправильно, вы саморазрушаетесь на всех уровнях. Если человек не в состоянии иметь детей, берите сирот, помогайте им, помогайте детдомам, берите свою семью, какую есть. А вообще ищите свою жену. Это значит, вы один, и где-то ваша жена тоже одна, будущее. ищите и найдете. Только не мой методом перебора всех, а хотя бы те данные, которые вам даны. Ищите и подключайте других, и нечего здесь стесняться, иначе вы будете стесняться до 90 лет. Раньше эти занимались все. Все, я подчеркиваю, не просто тот, у кого нет. Все должны помочь, как имеется возможность, тем более для своих родственников. По духу, по крови, тем более. Так что вперед с песней, отбросив страх. Следующий вопрос. Да, согласна, согласна. Нужно перестать быть пробниками и учиться чувствовать. Вопросов больше нет, Виктор. Поэтому я по нашей доброй традиции предлагаю тебе дать добрый, светлый посыл для слушателей и зрителей Народного славянского радио и подвести итоги нашего эфира. Благодарю. Я думаю, все, что мы представили, заслуживает вашего внимания. Заслуживает вашего внимания то, что жизнь изменилась, и должны измениться люди. Люди должны вспомнить основополагающие правила, по которым работает Вселенная, в том числе и методы передачи генетической информации, душевной, духовной, как функционирует род, как функционируют высшие системы мироздания, потому что пришло как раз время людей воли, то есть время как бы волка, эпоха 1620 лет, которая началась в 2013 году. И она говорит, кто такой волк? Он санитар леса. То есть это люди, которые самоочистятся, которые вернутся к своим корням, обретут связь и с земными родителями, и с небесными, поймут, что они часть гигантской структуры, и будут бороться за интересы этой структуры во всех аспектах своей жизни, сделать все, что возможно, поймут свои ошибки, передадут эту информацию своим детям, хоть приемным, хоть тем, кто будет рожден, найдут своего жизненного партнера, который позволит им получить, исполнить главную задачу, исполнить долг перед родом для того, чтобы без смерти души и бесконечной жизни на Земле продолжалось. А все эти испытания, они временные, и чем быстрее мы их поймем и пройдем, тем меньше будет проблем, которые мы сами себе создаем своими же силами. Перестаньте уничтожать друг друга, перестаньте воевать сами с собой, мужчины с женщиной, женщины с мужчинами, поймите это все, потому что все эти универсальные законы, коны мироздания, они исконные, они были и будут работать всегда. Вы же сейчас вокруг видите пропаганду античеловеческих как раз законов, которые внедряются специально, чтобы вас научить, выработать у вас прививку раз и навсегда, и вы смогли в любой ситуации передать эту информацию, принять и продолжать свое духовное развитие и самосовершенствование. Благодарю всех за внимание. И мы благодарим, Виктор, тебя за замечательный эфир, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир. Какие тайны скрывает ваша группа крови? Генетическая совместимость. Речь шла, собственно, о самой генетической совместимости, о том, что нужно для того, чтобы счастливо воплотиться в своем роду. Мы узнали, что такое энергоновая структура души и какое значение эта структура имеет для создания семьи. Сегодня по одному из календарей 14 июля 2020 года, вторник. В виртуальной студии Народного славянского радио были Виктор Максименков и я, Елена Андреева, вела эфир. За чатом следила и держала связь со слушателями Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио находился Евгений Роденко. Благодарю всех за помощь в проведении эфира. Благодарим и вас, уважаемые слушатели, за участие в эфирах и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.